каждой девушке, которая когда-либо чувствовала себя бессильной. Глава первая. Пейдин. По руке струится густая горячая жидкость. Кровь. Странно. Наверное, стражник все же успел задеть меня мечом до того, как я прошлась кулаком по его лицу. Он флэш, но, очевидно, не настолько быстрый, как мой хук справа. Запах сажи щиплет ноздри, и мне приходится зажать нос грязной ладонью, чтобы не чихнуть. Позволить себя поймать из-за такой ерунды было бы слишком жалко. Гвардейцы начеку, и они прямо под тем местом, где я прячусь. Убедившись, что нос меня не выдает, я возвращаю руку на стену, вжимаюсь в нее спиной и пошире расставляю ноги для лучшей опоры. Делаю глубокий вдох, от которого едва не задыхаюсь сажей, и начинаю карабкаться по дымоходу. Бедра горят почти так же сильно, как и слизистая носа. Но я заставляю свое тело продолжать движение. Подъем по дымовой трубе — это совсем не то, чем я планировала заниматься сегодня вечером. В тесном пространстве душно, но я стараюсь не обращать внимания на страх и продолжаю взбираться по тесному коридору навстречу звездной ночи. Когда моя голова наконец выныривает из дымохода, первое, что я делаю — жадно глотаю воздух. Лишь после этого делаю последние усилия и выбираюсь на крышу. На меня тут же обрушивается новая волна запахов, и они еще более неприятные, чем вонь копоти, въевшейся в мое тело, волосы и одежду. Пот, рыба, специи и, я уверена, какие-то телесные жидкости смешались в непередаваемом аромате аллеи лут. Балансируя на верхушке дымохода, я напрягаю зрение и тщетно пытаюсь осмотреть рану на руке. Я забыла бы о ней, если бы не почувствовала жгучей боли в месте пореза, напоминающей об ударе мечом. Отрываю полоску ткани от пропитанной потом майки и промокаю рану. Адина убьет меня за то, что я испортила сшитую ей вещь. Снова. К моему удивлению, соприкосновение кожи с грубой тканью не сопровождается болезненной вспышкой. И тут я чувствую этот запах. Мед. Тот самый мед, которым пропитаны булочки, лежащие в карманах моего жилета. Мед, просачивающийся сквозь ткань и стекающий по руке. Я вздыхаю, закатывая глаза. Это приятный сюрприз. Лучше уж мед, чем тщетные попытки очистить одежду от крови. Я делаю глубокий вдох и смотрю на обветшалые здания, отбрасывающие длинные тени. Здесь, в трущобах, не так много электричества. Но король великодушно пожаловал нам некоторое количество фонарных столбов. Пока вольты и ученые используют свои способности для поддержания устойчивой энергосистемы, мне приходится прилагать огромные усилия, чтобы оставаться в тени. Чем дальше от трущоб, тем больше на улицах магазинов и строений, значительно отличающихся по размеру и состоянию. Удаляясь отсюда, можно заметить, как лачуги плавно превращаются в дома, а дома в особняки, особняки в самое устрашающее здание из всех. Щурясь в темноте, я едва могу разглядеть зловещие башни королевского замка и покатый купол арены Чаша, расположенный рядом с ним. Передо мной широкая улица, аллея Лут. Это самое сердце трущоб, где процветают преступность и торговля всевозможными товарами. Я окидываю взглядом десятки переулков и подворотен, разветвляющихся от аллеи и образующих лабиринт города. Наконец вздыхаю и улыбаюсь знакомой улице. Дом. Вроде того. Формально дом — это крыша над головой. Но ведь смотреть на звезды гораздо интереснее, чем на потолок. Мне ли не знать, раньше у меня был потолок, на который я смотрела каждую ночь. Это было во времена, когда я не нуждалась в том, чтобы звезды составляли мне компанию. Глаза предательски быстро отыскивают место между улицами Мерчант и Элм, где, как я знаю, находится мой бывший дом, где маленькая счастливая семья, скорее всего, сидит за обеденным столом, смеется и обсуждает друг с другом свой день. Внезапно я слышу стук, а затем чье-то бормотание, и это отвлекает меня от горьких мыслей. Напрягая слух, я могу разобрать приглушенный низкий голос. Вероятно, он принадлежит стражнику, которого я так любезно освободила от обязанностей. «Подкрался ко мне сзади, тихо как мышь, а потом...» «Потом следующее, что я помню, это то, как меня хлопают по плечу и ударяют кулаком в лицо». Из дымохода раздается очень раздраженный и пронзительный женский голос. «Ты же флэш ради чумы! Разве ты не должен быть быстрым или что-то в этом роде?» Она делает глубокий вдох. «Ты хотя бы разглядел его лицо до того, как позволил ему меня ограбить. Снова!» «Я видел только его глаза», — бормочет стражник. «Голубые, ярко-голубые». Женщина раздраженно фыркает. «Как полезно! Давай я буду останавливать каждого человека в луте, чтобы проверить, соответствуют ли их глаза твоему красочному описанию ярко-голубые». Я сдерживаю смешок и продолжаю прислушиваться к происходящему в помещении через трубу дымохода. Когда там раздается какой-то скрип, сопровождаемый треском гниющего дерева под гвардейскими сапогами, я сразу же понимаю, что к охоте присоединилось еще три стражника. А это уже сигнал для меня. Я спрыгиваю с дымохода и хватаюсь за выступ крыши, перекидывая ноги через край, чтобы повиснуть над улицей. Выдыхая, отпускаю руки и прикусываю язык, чтобы не вскрикнуть, когда сила тяжести тянет меня к земле. С мягким стуком я неуклюже приземляюсь на повозку торговца, доверху набитую сеном. Жесткая солома протыкает мою одежду, как одна из игольниц Адины, и облако сажи и сены поднимается ночным ветерком, когда я вскакиваю с повозки и устремляюсь по улице. Я направляюсь обратно в форт, лавируя между потрепанными торговыми повозками, брошенными на ночь, пританцовывая ногами по мусору и сломанным безделушкам, и попутно выдергивая солому из своих спутанных волос. Жители Лута, притаившиеся в переулках или спрятавшиеся между зданиями, перешептываются между собой, когда я прохожу мимо. Я ощущаю тяжесть кинжала, спрятанного в ботинке, и расслабляюсь от холода стали, когда прохожу мимо бездомных, сбившихся на ночь. Я вижу слабое мерцание пурпурных силовых полей, защищающих некоторых бродяг, в то время как другие не обладают достаточно сильными способностями, даже чтобы спокойно спать. Но их всех объединяет то, что они называют трущобы, своим домом. Шагаю быстро и уверенно, ни на секунду не теряя бдительности. Бедняки не делают различий. Шиллинг есть шиллинг, и им плевать, на кого набрасываться, пускай этот кто-то живет хуже них. Несколько стражников преграждают мне дорогу, и поэтому я петляю зигзагами по улицам, вынужденно сбавляя скорость, чтобы не попасться им на глаза. Каждый закоулок аллеи Лута под надзором оскалившихся гвардейцев. После изданного королем указа их жестокие лица и белая форма мелькают повсюду. Не все из-за роста преступности. Вот это, конечно, меня не касается. Я проскальзываю в крошечный переулок, направляясь к тупику. Там, в углу, мой дом, искорёженная баррикада из сломанных торговых тележек, картона, старых простыней и чума знает чего еще. Не успеваю я пройти и половины пути до груды хлама, как над фортом появляется знакомое лицо, наполовину скрытое растрёпанными, вьющимися до плеч волосами. «Получилось?» Она легко поднимается на своих длинных ногах, перелезает через трехфутовую стену нашей мусорной крепости и устремляется ко мне. В ее глазах столько надежды, будто я могу предложить ей настоящую крышу над головой и теплую еду. Я вздыхаю. «Мне обидно, что ты сомневалась во мне, Адина. Я думала, что после стольких лет ты будешь немного больше верить в мои способности». Я стягиваю рюкзак со спины и достаю из него скомканный красный шелк. На ее лице отражается благоговение, и я едва сдерживаю улыбку. Адина жадно выхватывает шелк из моих рук, проводя пальцами по мягким складкам ткани. Ее карие глаза смотрят на меня с таким обожанием, словно я только что в одиночку уничтожила чуму, а не украла ткань у женщины, живущей немногим лучше нас. Словно я — герой, а не злодей. Улыбка Адины могла бы посоперничать с солнцем над раскаленной пустыней. «Пэй, ты и твои липкие пальцы сотворили чудо, ты знаешь об этом?» Она обвивает руками мою шею, заключая в крепкие объятия, из-за чего по моему жилету стекает еще больше меда. «Кстати, о липких пальцах». Я освобождаюсь из ее объятий и извлекаю из карманов 6 раздавленных булочек. Их аппетитный вид слегка портит налипшее сено, но Адина выхватывает одну почти так же жадно, как ткань. Она возвращается в нашу крепость, быстро устраивается на бесцветном грубом коврике и нетерпеливо похлопывает по месту рядом с собой. В отличие от нее, я грациозно перепрыгиваю через ограждение. «Держу пари, Мария была не слишком рада, что ее магазин разграбили. Снова. Бедняжке действительно следует усилить свою охрану», — говорит Адина между укусами, ехидно улыбаясь. «Несмотря на то, что я грабила эту женщину по крайней мере раз в месяц в течение последних нескольких лет, она все равно пришла к выводу, что я мужчина. На самом деле, — говорю я, пожимая плечами, — около ее магазина было на 2 гвардейца больше, чем обычно. Она, должно быть, устала от краж булочек за эти годы. Адина прищуривает свои карие глаза, пока я улыбаюсь. «Слава чуме, что ты не попалась, Пэй!» Как только знакомая фраза слетает с ее губ, моя челюсть инстинктивно сжимается. Она заметно вздрагивает, морщится и прочищает горло. «Прости, плохая привычка». Мои пальцы скользят по толстому кольцу на большом пальце, бездумно крутя его, пока я выдавливаю слабую улыбку. Обычно мы стараемся избегать этой темы. И, признаюсь, в этом виновата я. Что об этом неловко говорить. Все из-за минутной слабости, о которой я предпочла бы не так сильно переживать. «Ты знаешь, меня беспокоят не слова, а смысл, который за ними скрывается», перебивает она с улыбкой и шокирующей точной имитацией моего голоса. Я чуть не давлюсь от смеха. «Ты цитируешь меня?» Вместо ответа она откусывает кусочек медовой булочки и лишь затем говорит: «Тебя раздражает не сама чума, а то, что за ней последовало». Я медленно киваю и рассеянно провожу пальцем по потертому рисунку ковра под нами, ощущая знакомое чувство. Мысль о том, чтобы поблагодарить чуму, унесшую жизни тысячи илийцев, лишает меня аппетита. Благодарить то, что вызвало столько боли, смертей и запретов, а сейчас всех волнуют лишь те, кого чума не убила. Королевство долгие годы было изолировано, чтобы болезнь не распространилась на окружающие города. И только сильнейшие в Илии пережили болезнь, изменившую саму сущность людей. Быстрые становились исключительно быстрыми, сильные — непобедимыми, а те, кто привык скрываться в тени, смогли стать тенью. Десятки невероятных способностей были дарованы жителям Илии в награду за выживание. Но все они, конечно, различались по мощи, назначению и силе. Самые необычные люди стали элитой. Они исключительные. «Просто...» — Адина осекается, пытаясь сформулировать мысль. «Просто будь осторожна, Пэй. Если тебя поймают, и ты не сможешь выкрутиться, со мной все будет в порядке». Нарочито небрежно бросаю я, игнорируя охватившее меня беспокойство. «Это то, что я делаю. Это то, что я делала». Она вздыхает и с улыбкой отмахивается от меня. «Знаю, знаю. Ты сможешь справиться с элитой». Я снова ощущаю прилив облегчения и благодарности за то, что она действительно меня знает. Потому что, на самом деле, не всем, кто пережил чуму, посчастливилось получить дар. Нет, обычные люди остались все такими же, обычными. И в течение следующих нескольких десятилетий после чумы они жили в мире и согласии. До тех пор, пока король Эдрик не издал указ о том, что обычные больше не могут проживать в его королевстве. Спустя 30 лет после того, как по стране прокатилась болезнь, королевские целители заявили, что во всем были виноваты обычные, что они были носителями чумы и именно поэтому не получили способности. Людей убедили в том, что длительный контакт с неодаренными вредит элите, уменьшает ее силу. Мой отец считал это чушью, и я с ним согласна. Но даже если бы у меня были неоспоримые доказательства того, что правительство всем лжет, мне, девушке из трущоб, все равно никто бы не поверил. Король не мог допустить мысль о том, что его идеальное общество ослабляют обычные. Элитные не должны были утратить способностей. Так началась чистка. Даже сейчас, спустя десятилетия, можно услышать рассказы о телах, гниющих на раскаленном песке. Эти истории стали страшилками, которыми пугают детей и путников у костра. Липкие пальцы смыкаются над моими, мед на руках Адины так же сладок, как и широкая улыбка, которую она мне дарит. Мой секрет скрыт в блеске ее глаз, в преданности, отражающейся в выражении ее лица. Я провела большую часть жизни, смиряясь с тем фактом, что ничто никогда не будет настоящим. Каждая дружба фальшива, а доброта — лишь скрытый расчет. Прячь свои чувства, прячь свой страх и, самое главное, прячься за своей маской. Никто не должен знать, Пэйди, не доверяй никому и ничему, кроме своих инстинктов. Голос отца звучит в моей голове, неустанно напоминая, что каждая секунда моей жизни должна быть ложью. Я должна обманывать девушку, сидящую передо мной, так же, как и всех в этом королевстве. Эгоизм затмил мой разум всего на одну ночь, но и этого хватило, чтобы подвергнуть опасности нас обеих. «Ладно, хватит разговоров о чуме», — весело говорит Адина, оглядывая переулок, прежде чем добавить. «И о твоей ситуации». Я даже не пытаюсь сдержаться, чтобы не фыркнуть. Кажется, 2 лет было недостаточно для того, чтобы научиться проницательности, Ади. Сомневаюсь, что она вообще меня слышит. Сейчас она едва ли может сосредоточиться на чем-то, кроме шелка, скользящего между ее пальцами. Осматривая принадлежности для шитья, Адина меняет тему и с упоением перечисляет вещи, которые сможет создать из новой ткани. Ее красивые смуглые руки начинают перебирать куски шелка в мерцающем свете лампы, умело подгибая края. В процессе Адина укалывает пальцы иглой и то и дело ругается. Мы непринужденно болтаем, и это тот тип общения, который возникает после нескольких лет совместного выживания на улицах. Я легко понимаю искаженную речь Адины, даже когда она зажимает зубами булавки. Я укладываюсь на бок и, наконец, затихаю, наблюдая за уверенными стежками и нахмуренным лбом подруги, слишком поглощенной своей работой, чтобы уснуть. Мои глаза ослепаются, но я заставляю себя их открыть от внезапной пронзительной боли в ребрах. Убедившись, что дело всего лишь в зазубренном камне, торчащем из земли, я сонно ворчу. «Помни мои слова». «Однажды я собираюсь украсть койку». Адина закатывает глаза так же, как и каждую ночь, когда я даю одно и то же пустое обещание. «Я поверю в это, когда почувствую, Пэй», — напевает она. Я ворочаюсь, перекатываясь с одного бока на другой не меньше 50 раз, прежде чем моя голова соприкасается с колючим скомканным одеялом. «Если ты не прекратишь ёрзать, клянусь, я пришью тебя к этой чёртовой земле», говорит Адина со всей сладостью липкой булочки. «Я поверю в это, когда почувствую, Ади». Глава 2. Кай. Шар огня проносится мимо моего лица, едва не опаляя волосы. Я едва успеваю пригнуться, когда чувствую вторую волну жара, рвущуюся ко мне. Чума, Кит сегодня в прекрасной форме. Пританцовывая на цыпочках, наблюдаю, как еще одна огненная сфера летит в мою сторону и чувствую знакомую волну адреналина. Мне удается поднять водяной щит и растворить огонь, превращая его в густое облако пара. Кит прищуривается, пытаясь разглядеть меня сквозь образовавшийся туман. Его глаза расширяются, когда мы неожиданно сталкиваемся лицом к лицу. Дурачась, мы падаем, и я прижимаю его к земле, направляя пылающий кулак ему в лицо. «Сдаешься?» Я не могу сдержать довольную улыбку, а Кит кашляет от смеха, и его взгляд мечется между моим лицом и охваченным языками пламени кулаком. «Если скажу нет, ты действительно ударишь меня, братишка?» Несмотря на огонь, пылающий в нескольких дюймах от него, зеленые глаза Кита искрятся весельем. «Я думал, ты уже знаешь ответ на этот вопрос». Я слегка улыбаюсь, отводя кулак назад, как бы готовясь нанести удар. «Хорошо, хорошо, сдаюсь», — бормочет Кит. «Но только потому, что я не хочу, чтобы бедному Илаю снова пришлось вправлять нам носы». Я мрачно усмехаюсь, представив себе выражение лица королевского лекаря, если мы валимся к нему с очередной сломанной костью. Поднявшись на ноги, я протягиваю руку все еще распростертому на земле Киту. Улыбка касается его губ, но глаза остаются серьезными, когда Кит произносит: «Чума, Кай, ты владеешь моими способностями лучше, чем я. И именно поэтому ты будешь править страной», — просто отвечаю я. «В то время как я буду сражаться на поле боя, ослепляя врагов своей невероятной красотой». «Ты хочешь сказать, что я не смогу отвлечь врага мордашкой?» Кит спрашивает сквозь смех и притворяется обиженным. «Мы сводные братья, поэтому, боюсь, это значит, что ты обладаешь лишь половиной моего обаяния». Кит снова заливается смехом. «Исходя из этой логики, полагаю, ты наделен только половиной моего ума. Благодарю чуму за это». Едва слова слетают с моих губ, как Кит с ухмылкой пихает меня в бок. Мы идем по проторенной дорожке между очерченными тренировочными площадками на территории замка, в то время как гвардейцы и элита более высокого ранга продолжают вести учебные бои. Большинство из них наносят удары способностями, но есть и те, кто использует обычное оружие. Их головы поворачиваются к нам, и пристальные взгляды обжигают мою кожу. Я не обращаю на них внимания и вдыхаю знакомый запах тренировочного плаца, буквально состоящего из крови, пота и слез. Затем беру меч со стойки для оружия и бросаю его Киту. Выражение лица которого можно описать только как раздраженное. «Знаешь, мне всегда больше нравилось сражаться с оружием, чем при помощи способностей», произношу я в ответ на его укоризненный взгляд, непроизвольно проверяя баланс своего клинка. Кит неторопливо прогуливается по грязному рингу, чуть ли не закатывая глаза. «Да, я хорошо знаю, как ты сильно любишь избивать меня мечом». Я поворачиваю запястье, взмахивая клинком, пока мы кружим вокруг друг друга. «Так уж получилось, что это одно из моих хобби. Так что да». Я внезапно наступаю, с усилием ударяю своим мечом по его клинку и направляю руку вверх. «Видишь? Разве это не забавно?» Кит стискивает зубы от силы моего удара. «Захватывающе». Я впадаю в знакомый транс, позволяя своим ногам танцевать по рингу, пока мы ведем бой и теряемся в этом ритме. Мой разум проясняется, а тело гудит от энергии. Я всегда чувствовал себя более живым именно в сражении. Это то, для чего я был создан. То, что помогало мне сохранять рассудок на протяжении многих лет тренировок и обучения. Глупый король. Мертвый король. В моей голове звучат слова отца, которые он пытался вбить мне в голову после каждой жалобы на нудные уроки в детстве. Хотя мне и не придется беспокоиться о том, что я стану мертвым или глупым королем, поскольку я вообще не буду королем. И, после того, как я высказал это отцу, он любезно придумал для меня новое изречение. «Глупый силовик, побежденная империя». Очень вдохновляюще. Острая боль пронзает предплечье, резко отрывая меня от размышлений. «Лучше тебе быть начеку, Кай, а то я и вправду могу тебя победить». На лице Кита появляется торжествующая ухмылка, которую я намерен стереть. «Я бы не хотел, чтобы мой будущий силовик расслаблялся из-за...» Прежде чем он успевает закончить свое замечание, я прижимаю его оружие к земле собственным мечом, а затем разворачиваюсь у Кита за спиной. Одним молниеносным движением поднимаю ногу, вынимаю из сапога кинжал и приставляю кончик лезвия к его спине. «Простите, что вы сказали, ваше высочество?» Я ослабляю свою хватку, и Кит оборачивается, когда я отвешиваю насмешливый поклон и возвращаю кинжал обратно в сапог. За это получаю сильный пинок, от которого едва не падаю, после чего отвечаю Киту тем же, от чего вызываю у него смех. Его волосы в данный момент больше грязные, чем светлые. В результате нашего катания по рингу он весь покрыт грязью. Из-за летней жары мы уже давно отбросили рубашки в сторону, а по нашим загорелым телам стекают капли пота. Забавно, насколько очевидно, что мы всего лишь сводные братья. Кроме внешних различий, мне всегда будет не хватать сердечности Кита, как и ему моей чёрствости. Он терпелив, любезен и подходит для трона так же, как я для поля боя. Он король, в то время как я — убийца. «Кай, ты меня вообще слушаешь?» Кит выглядит в равной степени обеспокоенным и удивленным, когда щелкает пальцами перед моим лицом. «Чума, сколько крови ты потерял?» Проследив за его взглядом, я вижу красные струйки, вытекающие из раны на моей руке. Кровь просачивается между костяшками и капает с кончиков пальцев. «Похоже, благодаря тебе у Элая все-таки не будет выходного». Я поднимаю взгляд на Кита, ожидая какого-нибудь комментария, но замечаю, что он пристально смотрит на другой конец площадки. «А теперь кто кого не слушает?» К нам приближается женщина в облегающем тренировочном костюме, который подчеркивает каждый изгиб ее тела. Ее сиреневые волосы развиваются на ветру. «О, смотрите, стерва Блэр!» Выдыхаю я и заставляю Кита подавиться смешком, прежде чем она оказывается рядом. «Привет, мальчики!» Ее голос словно лед, холодный и ровный. «Как продвигается тренировка?» Взгляд Блэр лениво скользит по нашим фигурам, а затем возвращается к лицам. И ее губы изгибаются в ухмылке. «Готовишься к испытаниям, Кай?» «Не то, чтобы мне нужно было готовиться». Она притворяется, что очень заинтересована своими ногтями и беспечно парирует. «Думаю, будущий силовик захочет произвести хорошее впечатление на королевство своей победой». Я провожу рукой по волосам со скучающим вздохом. «Именно это я и планирую сделать». Она одаривает меня улыбкой, которую никак нельзя назвать милой. «Я надеюсь на это. Учитывая, что ты лучший элитный за последние десятилетия. По крайней мере, так говорят». Чума, началось. Кит делает шаг вперед и прикладывает руку к груди, будто его ранили. «Ауч, Блэр, я вспомню твои слова, когда стану королем». «Задела твою гордость, Кит». Блэр иронично надувает губы, прежде чем переключить свое внимание на меня. «Кроме того, думаю, что я выиграю испытание». Я фыркаю, окидывая взглядом ее маленькую фигуру. И почему ты так уверена, что вообще будешь участвовать в них?» Я говорю это, прекрасно зная, что она действительно станет участницей. Она легко взмахивает ладонью, и с оружейной стойки слетает кинжал. Не успеваю я и глазом моргнуть, как он внезапно рассекает воздух и острием впивается мне в еремную вену. «Как дочь генерала?» Она приближается ко мне, замирая на расстоянии нескольких дюймов, и шепчет. «Думаю, у меня есть неплохие шансы попасть на игры. А у тебя?» Блэр сильнее прижимает парящий нож к моему горлу, что как нельзя лучше подтверждает ее слова. Гул десятка способностей пульсирует в моей крови, и все они принадлежат другим людям, тренирующимся во внутреннем дворе. Я заставляю его утихнуть, сосредотачиваясь на силе Блэр и ощущении, как ее дар течет под моей кожей. Она мощный телекинетик, и эта демонстрация с кинжалом меньшая из того, что она может делать своей силой разума. Я тянусь к этому покалывающему чувству и позволяю ему захлестнуть меня, вырваться наружу. Я становлюсь ею. Точно так же, как ранее я поступил с двойной силой Кита, огнем и водой. Я могу управлять любой из окружающих меня чужих способностей. Я холодно улыбаюсь, когда силой разума подбрасываю парящий кинжал в воздухе и прижимаю его к тому месту, где под кожаной броней стучит ее сердце. «Что ж, тогда тебе лучше начать тренироваться», — тихо произношу я, прежде чем отпустить ее дар и позволить клинку упасть на землю с глухим стуком. Больше ничего не говоря, я разворачиваюсь и направляюсь в сторону замка. Кит молча шагает рядом со мной, погрузившись в свои мысли. До начала испытания остается всего 2 недели, и, похоже, я больше не могу благополучно игнорировать их существование и отведенную мне роль в них. Мое внимание привлекает аромат жареной курицы и картофеля. Я бросаю взгляд на непривычно тихого Кита, после чего поворачиваюсь и прохожу через двери на кухню. «Добрый день, дамы!» Дарю приветливую улыбку поварам и слугам, которые суетятся по комнате в процессе приготовления ужина. «Скучали по мне?» Я опираюсь о жесткую стойку ладонями и ловлю на себе взгляды смущенных служанок, прежде чем они возвращаются к своей работе, перешептываясь и хихикая друг с другом. Жар кухни обрушивается, как волна, покрывая мою и без того скользкую кожу потом. Мою кожу. Я провожу рукой по волосам и лицу, не беспокоясь о том, что разгуливаю без рубашки. От привычки бросать одежду на тренировочной площадке меня не смог отучить даже отец. Голова Кита выглядывает из-за угла, и его лицо расплывается в улыбке. «Мне показалось, я почувствовал запах любимого блюда. Ты просто прелесть, Гейл». Он подходит к поварихе, она перемешивает картофель в сливочном соусе, вскипающий в раскаленной кастрюле, а ее смуглая кожа блестит от пота. Гейл не может удержаться от улыбки в ответ на радостное лицо Кита. «О, не думай, что я сделала это для тебя, Кити. Мне, кстати, тоже нравится картофельное пюре». Она похлопывает его по щеке, прежде чем отвернуться и продолжить помешивать блюдо. Гейл встречается со мной глазами, затем ее оценивающий взгляд быстро проходится по моей забытой кровоточащей ране на руке. После чего, покачав головой, она строго произносит. «Тебе лучше не пачкать кровью мой кухонный стол, Кай». Я усмехаюсь. «Не в первый раз». Она снова неодобрительно качает головой. Гейл подсовывала нам дополнительную еду и угощение с тех пор, как мы были мальчишками, бегающими по замку в полураздетом виде, чем мы, очевидно, занимались до сих пор. Она не раз была свидетелем наших битв за право съесть последние медовые булочки. «Вы двое меня не навещали», — говорит она, добавляя приправу к своему картофелю. «Надоела я вам, да?» «Ты? Да. Твоя еда? Никогда». Едва слова слетают с моих губ, как мне в лицо летит кусок разваренного картофеля. У меня нет ни времени, ни сил, чтобы увернуться до того, как пюре смешается со слипшейся глиной и грязью, которые покрывают мое тело. «С нами никогда не бывает скучно, правда?» Размышляет Кит, прислонившись к стене и наблюдая за тем, как я избавляюсь от картофеля, прилипшего к волосам. Я спрыгиваю с кухонного стола и подхожу к поварихе, чтобы чмокнуть ее в щеку. «Рад был повидаться, Гейл!» И, захватив пару яблок из корзины, добавляю. «С нетерпением жду нашей следующей битвы едой». Бросив одно из них Киту, я вытираю свои штаны и откусываю кусочек. «Принц Кай?» Я напрягаюсь. Вздыхаю и поворачиваюсь на голос позади меня. Молодой парень нервно оглядывается, судорожно теребя руками подол рубашки. Я поднимаю брови, демонстрируя свою нетерпеливость. «Король просит вас явиться в тронный зал». Глава третья. Пейдин. Колесо торговой тележки проезжает по пальцам моих ног. Я едва сдерживаюсь, чтобы не вскрикнуть, и бросаю ругательство в адрес рассеянного владельца повозки. Что ж, начало дня не задалось. Прошлой ночью спалось беспокойно из-за повторяющихся кошмаров. То умирал отец, а я не могла ничего сделать и лишь держала его за руку. То залезала в дымоход и понимала, что верх заколочен досками. То Адина, мой единственный близкий человек в этом мире, с криками отшатывалась от меня. Где-то между сменяющими друг друга кошмарами я чувствовала, как Адина совершала слабые попытки меня разбудить. Я со стоном переворачивалась на спину, стараясь уцепиться за толику блаженного сна, который мне так необходим. Может, я и воровка, но у меня регулярно крадут сон. Настойчивая Адина сменила стратегию, решив завалить меня обрывками грубой ткани, пока я, наконец, не подняла клочок белой тряпки в знак капитуляции. Утреннее солнце лениво касается полуразрушенных зданий, отбрасывая тени на аллею Лут. Улица оживает от шума и суеты торговцев. А нищие умоляют о милости каждого, кто бросит на них взгляд. Пробираюсь по мощёной дорожке и легко вливаюсь в хаос трущоб. Руки так и чешутся схватить какую-нибудь еду для того, чтобы успокоить собственный урчащий желудок и принести поесть Адине. Я осматриваю улицы в поисках следующей несчастной жертвы, которую можно ограбить, когда... Что-то не так. 14. На улице всего 14 гвардейцев. Но сегодня их должно быть не меньше 16. Я знаю это, поскольку запомнила их ротацию. Замечаю яичную головку и крючковатый нос на их обычных местах, у лавки Марии, а также еще несколько гвардейцев с точно такими же именами. Из-за белых кожаных масок, закрывающих пол лица, довольно трудно подобрать для этих ублюдков запоминающиеся прозвища. Поэтому я горжусь тем, что придумала несколько. Раньше меня бы порадовало, что стражников мало, но, возможно, сказываются мои экстрасенсорные способности, потому что их вид внушает беспокойство. Мой нетерпеливый желудок, как всегда, сердито урчит. Сперва еда, а потом уже странное ощущение. Я с легкостью пробираюсь сквозь толпу и хватаю яблоки с тележки, отдавившие мне ноги. Месть оказывается так же сладка, как и хрустящий фрукт, который я с удовольствием кусаю. Прислонившись к обшарпанной стене лавки, я замечаю, как молодой подмастерье торгуется с лавочником. Парень окидывает его оценивающим взглядом, а затем бросает несколько монет и берет в руки сверток ткани, похожий на черную кожу. Я быстро пересчитываю шиллинги, катящиеся по телеге, и обнаруживаю, что для кожи их там слишком много. Он торопится. Вот почему готов заплатить вдвое больше, чем нужно, вместо того, чтобы потратить время на переговоры о более низкой цене. У него есть лишние деньги. Идеальная мишень. Я выхожу на улицу и направляюсь к парню. Быстро протискиваясь через толпу, одновременно дергая за кожаный ремешок, удерживающий мои волосы в хвосте. Они падают на спину каскадом беспорядочных серебристых волн, а я проклинаю знойную жару, из-за которой моя шея покрыта липким потом. С распущенными волосами я превращаюсь в образец невинности. «Заставь их недооценивать тебя». «Заставь их не замечать тебя до тех пор, пока ты сама не захочешь, чтобы тебя заметили». Я так давно не слышала голос отца, что его мягкое звучание грозит ускользнуть из моей памяти и исчезнуть вслед за ним. Я теряю мысль, когда спотыкаюсь и пытаюсь ухватиться за ничего не подозревающего подмастерья, падаю, вцепившись одной рукой в его рубашку, другую сую в карман жилета, где, как я заметила, он хранит свои монеты. Чувствую, что там лежат 6 шиллингов, но сдерживаюсь и беру лишь половину. Жадность трудно укротить, однако я заставляю себя оставить 3 монеты. Он наверняка достаточно умен, чтобы почувствовать недостаток веса в кармане, если я стяну все. У меня нет желания украшать свою спину новыми шрамами, если меня поймают. В тот момент, когда я уже собираюсь пробормотать извинения за то, что чуть не сбила парня, мои пальцы цепляются за внутреннюю подкладку его жилета. Нет, не просто подкладку. Потайной карман. Нащупав сложенный лист пергамента, Я поддаюсь какому-то порыву, который не могу ни объяснить, ни оправдать. Зажимаю бумагу в ладони, а затем выдергиваю руку и робко смотрю в лицо ученику. Его карие глаза широко распахнуты. Я смотрю на него сквозь волосы, падающие на лицо, и, нацепив на себя выражение крайнего смущения, разжимаю кулак и отрываю его от рубашки. Затем, убирая прядь волос с глаз, делаю шаг назад, чтобы оставить между нами немного пространства. «Мне очень жаль, сэр». Я заставляю себя говорить смущенно, безобидно и с придыханием. «Я точно единственный человек во всей Илии, способный споткнуться в воздухе. Продолжай. Недооценивай меня. Не обращай на меня внимания». Он проводит рукой по своим кудрявым волосам и усмехается. «Не беспокойтесь. Полагаю, это ваш талант». Он улыбается, и его взгляд задерживается на мне дольше, чем следовало бы. Поэтому я, ухмыляясь, киваю ему, разворачиваюсь и исчезаю на людной улице. По оживленному переулку разносится приторный аромат сладких булочек, когда я прохожу мимо лавки Марии и сворачиваю в одну из подворотен, расходящихся от аллеи Лут. Я ощущаю, как украденная записка, зажатая в моей ладони, становится влажной от пота. Что может быть написано на этом клочке бумаги? Что заставило парня так ее прятать? Прислонившись спиной к грязной кирпичной стене, я разворачиваю край бумаги и нахожу нацарапанное послание. «Встречаемся в четверть первого ночи. Белый дом между Мерчант и Элм. Принеси припасы». Я смотрю на записку, растерянно моргая, в то время как мое сердце колотится в предвкушении. «Это мой дом! Точнее, это был мой дом!» По наклону букв и размазанным чернилом понимаю, что автор, скорее всего, торопился спрятать записку от посторонних глаз. От таких любопытных глаз, как мои. Десятки вопросов обрушиваются на меня, каждый из которых еще более сложный, чем предыдущий. Почему на этой забытой чумой земле встречи проводятся в моем доме, бывшем доме? Ты же его покинула, помнишь? И встречаться там, посреди ночи, с припасами? Кожа. Я спотыкаюсь об булыжник, возвращаясь к реальности, и осознаю, что все это время шла. Скомканная бумажка лежит в кармане моего жилета, а мысли о ней все еще не утихают. Я выхожу на оживленную улицу, залитую солнечным светом. Пробираюсь сквозь толпу торговцев, сплетничающих прохожих и проклинающих друг друга горожан. Пытаюсь освободиться от тревоги. Ловлю знакомый ритм, лавируя между торговыми повозками и приступаю к своему основному занятию — воровству. Пока я работаю, мои мысли то и дело возвращаются к Адине и заставляют меня гадать, удается ли ей продавать сшитую одежду на другом конце улицы. Я ворую, она шьет. И так мы живем последние 5 лет. Мне едва исполнилось 13, когда Адина буквально налетела на меня. Вернее, прошла сквозь меня. Никогда не забуду выражение лица гвардейца, когда он бежал за ней, крича о краденой выпечке. А я, не задумываясь, поставила ему подножку. Едва увидев, как стражник приземлился лицом на асфальт, я побежала за долговязой кудрявой девчонкой. В тот день родился наш непростой союз. И я перестала быть такой одинокой. Моя рука замирает в воздухе, нависая над спелым грейпфрутом, когда леденящий душу крик прорезает хаос Лута. Я поворачиваюсь, забыв обо всем, и ищу среди толпы источник шума. Мой взгляд некоторое время мечется между спинами прохожих, прежде чем останавливается на маленькой, сжавшейся фигурке ребенка в центре улицы. Мальчик прижимается к деревянному столбу, окрашенному в кроваво-красный цвет. А над ним нависает гвардеец с кнутом в руке. У ублюдка отвратительно довольный вид, и я слишком хорошо знаю этот взгляд. Я много раз была таким же истекающим кровью ребенком. Его поймали. Интересно, что он украл? Что могло послужить основанием для такого избиения? Фрукты? Или, может быть, несколько шиллингов у торговца? Я вспоминаю, как прижималась к деревянному столбу, содрогаясь от боли, причиненной каждым ударом кнута, и прикусывала язык, чтобы не закричать. Боль прошла, но шрамы остались напоминанием о том, что надо быть лучше. Маленькие дети всегда попадаются. Они нуждаются в помощи. Они еще не научились сдерживать жадность и жить впроголодь. И это делает их легкой мишенью для гвардейцев. «Ты ничего не можешь для него сделать. Я должна вбить эти слова себе в голову, чтобы убедиться, что ноги не понесут меня к малышу. Однажды я пыталась вмешаться и помочь маленькой девочке. Она была такой же испуганной, как я когда-то. Когда она смотрела на меня, огонь в ее взгляде отражал мой собственный. В итоге моя попытка помочь закончилась дополнительными ударами для нас обеих. Я морщусь, быстро отворачиваюсь от жуткой сцены и врезаюсь в накрахмаленную форму гвардейца. Ничтожество, носящее ее, смотрит на меня сверху вниз. В его глазах, скрытых белой маской, мелькает веселье. Гвардеец выглядит по меньшей мере лет на 10 старше меня, а его светлые волосы уложены в странную прическу. Он не торопится меня отталкивать. Я прикусываю язык, прежде чем успеваю сказать что-то, о чем пришлось бы сожалеть. Как известно, гвардейцы не джентльмены. Когда дело касается молодых девушек, да и вообще кого бы то ни было, и я не собираюсь выяснять, является ли он исключением. «Простите, сэр, похоже, я сегодня безумно неуклюжа», — говорю я, планируя скрыться в толпе. Липкая рука обхватывает мое запястье и разворачивает обратно. Я собираю все силы, чтобы подавить желание ударить его коленом в пах и разбить его голову о мостовую. «Куда так торопишься?» От его оскала и черных глаз у меня по позвоночнику пробегает дрожь, а запах алкоголя только усиливает мое беспокойство. Я улыбаюсь и заставляю себя быть вежливой, вырываясь из его рук. «Просто пытаюсь выполнить кое-какие поручения, пока рынок не стал слишком переполненным. Вот и все». Гвардеец скептически оглядывает меня. «Скажи, в чем твоя сила, девочка?» Я подавляю напряжение в теле, а он с ухмылкой продолжает. «По указу короля я должен допрашивать всех, кого считаю нужным допросить». Ему нравится контролировать ситуацию, обладать властью. «Я примитивная». Называю я низший уровень в пищевой цепочке элитных, чтобы доказать, что не представляю для него особого интереса. «Экстрасенс». Я смотрю прямо в его черные глаза, желая, чтобы его черное сердце поверило мне. «Это правда? Я никогда раньше не встречал экстрасенсов». Он мрачно усмехается и делает шаг ко мне, приблизив свое лицо вплотную к моему и обдавая запахом алкоголя. «Так докажи это». Стараюсь не дать ему повод думать, что я обеспокоена, хотя мой учащенный пульс доказывает обратное. «Чувствую в вас гнев и... сожаление. Вы только что расстались с женой. Точнее, она ушла от вас». Он выглядит шокированным, а я с улыбкой продолжаю. «И если вы хотите подробностей, потому что, ну, вы хотели, чтобы я продемонстрировала свой дар, то это случилось из-за...» Я останавливаюсь на полуслове, зажмуриваюсь и прижимаю пальцы к виску, изображая прорицательницу. «Ваши измены? Подождите, я поняла еще кое-что». Его лицо краснеет от ярости, а я продолжаю тереть висок. «Вы хотите вернуть ее, но она не хочет вас». Я была готова к обжигающему удару, который последовал вслед за моими словами. Изо рта потекла кровь, и я отворачиваюсь, когда он рычит мне. «Кровавая ведьма, вот ты кто! Убирайся с глаз моих, примитивная!» Я разворачиваюсь и улыбаюсь. Кровь скапливается во рту и стекает по подбородку. Заставляю себя опереться на торговую телегу и выхватываю какую-то тряпку, свисающую с края. Быстро прижимаю ее к груди и отрываю зубами кусок, чтобы обтереться. Часть ткани я использую как салфетку, а остальное пусть достанется Адине. Двух зайцев одним выстрелом. Запихнув оставшуюся ткань в рюкзак, доверху набитой едой, монетами и прочими краденными вещами, я направляюсь обратно к нашему форту, прокручивая в голове события последних 5 минут. Попасть под руку гвардейцу просто. И я знала, что он даст мне пощечину и отпустит. Для меня это не впервой. Сыграть экстрасенса тоже несложно, учитывая, что все улики были налицо. Белая полоска от кольца на его уже пустом смуглом безымянном пальце была моей первой подсказкой. Раз он надел обручальное кольцо на другую руку, а не заложил его, Это говорит о том, что он все еще любит бывшую жену и, вероятно, тоскует по ней. Растрепанные волосы, мятая униформа и запах виски доказывают, что рядом с ним больше нет женщины, следящей за его внешним видом. Мужчины, скорее всего, вымрут, если женщины не будут их опекать. Что касается измены, то это было лишь предположение, основанное на его похотливом взгляде и безупречной репутации всех гвардейцев. Очевидно, мои слова задели стражника за живое. Когда я возвращаюсь в форт, полуденное солнце уже слепит глаза. Я не спеша брожу по луту, грызу яблоко, пытаюсь утолить голод, пока ожидаю Одину к обеду. Как всегда. В воздухе витает соленый запах рыбы, жарящейся под солнцем на крышах торговых повозок. Дети с хохотом проносятся по улице, гоняясь друг за другом. Голоса торгующихся и ругающихся горожан похожи на хор, и эти звуки слишком хорошо мне знакомы. Мое внимание привлекает красочный плакат, натянутый краулером между двумя магазинами. Элитный карабкается по стене, словно его ладони и ступни покрыты клеем. Закрепляет веревку, соединяющую плакат со стеной. И я обращаю внимание на слова, написанные на зеленом гобелене крупным черным шрифтом. «Шестые испытания очищения вот-вот начнутся. Помните о чистке. Благодарите чуму. Окажи честь своему королевству, своей семье и себе. Ты можешь стать следующим представителем победоносной элиты». Я громко фыркаю, чуть не подавившись куском яблока. Хотя испытание очищения — это не повод для смеха, но меня забавляет, что они задумывались как праздник. Праздник в честь великой чистки, произошедшей более 3 десятилетий назад, который создан, чтобы продемонстрировать сверхъестественные способности людей и принести славу единственному королевству элиты. Я бы не сказала, что убийство невинных людей делает честь мне, моему королевству или моей семье. Хотя, по правде говоря, у меня не осталось никого, кому я могла бы принести славу. Тем не менее, каждые 5 лет для участия избираются представители молодой элиты, которым предстоит сразиться в этих играх ради славы и денег. На шиллинге они построят уютный замок и будут зализывать в нем раны после испытания. Но самое интересное, что заставляет меня трястись от ярости, это то, что низшую элиту, тех, кто обладают защитными и примитивными способностями, заставляют поверить, что у них есть шанс победить в этих побоищах. Я впадаю в ступор, глядя на окружающих. Люди взволнованно толпятся под вывеской, ухмыляются и показывают пальцами. Мы погибаем первыми. Элитные, участвующие в соревнованиях, не избираются, а скорее следуют судьбе. Ими всегда являются члены королевской семьи или представители более высокого ранга в иерархии элиты. Толпа бедняков радуется, а я понимаю. Таких, как они, бросают на испытания только для развлечения. Несмотря на то, что король настаивает на том, что не одобряет убийство собратьев элитных на арене, ни для кого не секрет, что сама смерть ходит рука об руку с испытаниями. Умирающие подростки — увлекательнейшее представление, и король будет дергать за ниточки, заставляя молодую элиту убивать друг друга. Я проталкиваюсь сквозь толпу и слышу, как люди обсуждают, кто будет представлять лут и что можно сделать с призовыми деньгами. У меня достаточно поводов завидовать элитным. Но при мысли об участии в испытаниях очищения я как никогда благодарна за то, что я никто и ничто. Совершенно обычное. Глава 4. Пейдин. Ты собираешься это есть? Адина смотрит на недоеденный апельсин у меня на коленях, пока мы сидим, прислонившись к стене переулка за фортом. Бери. Едва я это произношу, как Адина хватает фрукт, отламывает дольку и отправляет в рот. Мне трудно жевать из-за рассеченной нижней губы, милого подарка, оставленного гвардейцем. «Как ты сегодня?» — спрашиваю я, бездумно вращая толстое серебряное обручальное кольцо на большом пальце. Отцовский подарок холодит кожу, успокаивая меня, как и всегда. Наверное, я бы носила и мамино кольцо, если бы его не похоронили вместе с ней, когда я еще была младенцем. «Болезнь», — сказал отец. Все-таки она была обычной, а большинство из нас — слабые смертные люди. Однако он все равно женился на ней. Любил ее, несмотря на это. Защищал ее. Хранил ее тайну так же, как и мою. Адина вздыхает, и я возвращаюсь в реальность, где она разговаривает и ест апельсин. Не жалуюсь. Кстати, я продала топ, над которым работала целую вечность. И за целых 3 шиллинга. Ну, тот, зеленый, с глубоким вырезом и фестончатым подолом. Я бросаю на нее тот же растерянный взгляд, что и всегда, когда она начинает говорить на своем швейном языке. «Ты безнадёжна, когда дело доходит до одежды, Пэй». Я опускаю взгляд на свою потрёпанную майку под оливково-зелёным жилетом. Всё изменилось в тот день, когда Адина сшила мне жилет с карманами, зная, что он сослужит хорошую службу в воровском ремесле. Именно с того дня наш непростой союз начал перерастать в дружбу. Адина задумчиво постукивает пальцем по губам. «Держу пари, будь на тебе подходящий наряд». «Люди пялились бы на него и не замечали, как ты их грабишь. Предпочитаю, чтобы люди не глазели на меня, когда я совершаю преступление. Это кажется немного нецелесообразным». Я хватаю и засовываю в сапог кинжал с вычурной серебряной рукоятью. Единственный сохранившийся подарок отца, если не считать его обручальное кольцо. Клинок, как и кольцо, всегда при мне. Любуясь замысловатым узором на его рукояти, я вдруг вспоминаю кое-что важное. «Будь осторожна сегодня, Ади. Почему-то на улице меньше стражников, чем обычно, и мне это не нравится. Просто...» Я с трудом подбираю слова. «Будь внимательней, если вдруг произойдет что-то необычное. Хорошо?» Она выглядит слегка встревоженной, но ее карие глаза игриво прищуриваются. «Это твои чары экстрасенса предупреждают о потенциальной опасности?» «Да». «Нам определенно нужно будет поработать над твоей проницательностью». Вздыхаю я и с улыбкой качаю головой. Мое тело затекло. И при попытке встать на ноги, я стану и вынужденно разминаюсь. Адина собирает сшитую на продажу одежду разного размера и цвета, машет на прощание и отправляется на аллею Лут, в надежде продать побольше до заката. Я выхожу на людную улицу, залитую полуденным солнцем, и направляюсь к шумной рыночной площади. Начинаю с простого. Краду фрукты и ткани. Потом мне становится скучно, и я перехожу к более крупным и качественным вещам. Кошельки, часы и шиллинги. То, что мне сегодня нужно. Заметив синеволосого мужчину с блестящими часами на широком запястье, решаю сделать его своей следующей жертвой. Чума, изменившая генетику людей, наделила их не только сверхъестественными способностями, но и необычным цветом волос. Хотя... Даже имея серебристую копну, я все еще не обладаю силой. Требуется много времени, чтобы сбежать от синеволосого, у которого я стащила часы. И это не потому, что он заметил пропажу, а потому что не переставал разговаривать со мной. Видимо, бедняга сгорал от желания поделиться сплетнями хоть с кем-то. Я уже готова отправиться домой и назвать этот вечер вполне удачным, когда на Лут выходит высокая мужская фигура в черном. У него уверенная походка, в отличие от местных, привыкших привлекать к себе как можно меньше внимания. От этого мужчины трудно отвести взгляд. На нем свободная черная рубашка на пуговицах, заправленная в узкие черные брюки и подпоясанная простым ремнем. Рубашка распахивается на ветру, обнажая часть загорелой груди. Черты его лица с такого расстояния кажутся расплывчатыми, а угольно-черные волосы спадают на лоб беспорядочными волнами. Засунув руки в карманы, он широкими шагами продвигается вглубь рынка и выглядит при этом спокойным и сосредоточенным. Он не местный. Это видно потому, как он смотрит на все вокруг. Скорее всего, он из атакующего класса элиты с более высоким статусом или отпрыск благородных кровей. По его походке и блеску ботинок я понимаю, что этот человек носит с собой гораздо больше, чем несколько жалких шиллингов. Я прищуриваюсь, пытаясь сообразить, куда он мог сунуть серебряные монеты. Там. Он, как и многие илийцы, хранит мелочь в мешочке, прикрепленном к поясу ремешком. В частности, так поступают излишне самоуверенные люди. И это легкая добыча для вора. Легкая добыча для меня. Моя последняя невезучая цель на эту ночь. Хорошо, что он такой чертовски высокий, иначе я бы потеряла его в толпе людей. Я наблюдаю за тем, как женщины всех возрастов вытягивают шеи, пытаясь получше рассмотреть красивого незнакомца. Протискиваюсь сквозь толпу и следую за ним, пока он не сворачивает с главной дорожки между торговыми тележками на менее людную улицу. Встряхиваю волосами, позволяя длинным прядям рассыпаться по плечам, и спешу через переулок ему наперерез. Глухая подворотня, по которой я петляю зигзагами, выводит меня на ту же улицу, по которой шел незнакомец. И теперь я направляюсь прямо к нему. Я не отрываю взгляда от земли, когда мы сталкиваемся. Следуя своему обычному плану, я делаю вид, что падаю. Сильные руки обхватывают меня за талию, удерживая на ногах и открывая доступ к кошельку. Я хватаюсь за его рубашку, притворяясь, что просто сохраняю равновесие. На самом деле, мне нужно оказаться как можно ближе к его телу и не выглядеть при этом подозрительной. Он не похож на голодающих мальчиков из Лута. Эта мысль улетучивается, когда я запускаю руку в мешочек на его поясе. И мои пальцы обнаруживают, что в нем по меньшей мере 20 шиллингов. Должно быть, он очень уверен в своих способностях, раз разгуливает по Луту с таким количеством, добычи. У меня возникает соблазн сорвать мешочек и сбежать. Но я понимаю, что он догонит меня в 3 широких шага. Однако, когда мне еще так повезет? Я не могу уйти, не взяв хотя бы половину. Но он ведь почувствует разницу в весе, если я возьму 10 монет. Голова идет кругом. Тогда отвлеки его. Все это происходит в считанные мгновения. Я быстро, бесшумно сжимаю половину монет в кулаке, осторожно вытаскиваю руку из мешочка и прижимаюсь к нему. Затем я медленно отрываю взгляд от его полуобнаженной груди, где за складками рубашки проглядывает край темной татуировки. Наконец, наши глаза сталкиваются, и это все равно, что смотреть на шторм. Его глаза цвета грозовых туч, оседающих над Илией, дыма, клубящегося над головой, украденных серебряных монет, зажатых в моем кулаке. У него острый подбородок и точёные скулы. Он разглядывает мое лицо из-под длинных ресниц и в замешательстве изгибает брови. Мы стоим, уставившись друг на друга. Я вдруг остро ощущаю его прикосновение. Сильные руки по-прежнему удерживают меня за талию, а пристальный взгляд кажется ласковым. Я прочищаю горло, убираю руку с его рубашки и делаю шаг, чтобы вырваться из его объятий. Губы мужчины подрагивают, позволяя мне разглядеть ямочку на правой щеке. Он медленно убирает руки с моей талии и отпускает меня, проводя ладонями по грубому низу моего жилета. Мозоли. Он боец. Не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять это по его телосложению. При мысли о том, что он обученный боец вдвое больше меня, я небрежно завожу руки за спину, чтобы скрыть следы своего преступления. Монеты бесшумно скользят в мой задний карман. И я делаю глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки. «Ты всегда падаешь в объятия красивых незнакомцев? Или для тебя это в новинку?» Он усмехается, обнажая белые ровные зубы. «Нет, это работает только с наглыми незнакомцами». Я холодно улыбаюсь, а он всматривается в меня так, словно я головоломка, которую он хочет разгадать. «Отвлеки его!» Он проводит рукой по черным волосам, еще больше растрепав их. Серые глаза ищут мои, когда он говорит. «Что ж, похоже, я произвел неплохое первое впечатление». «Да», — медленно проговариваю я. «Хотя до сих пор не решила, хорошим оно было или плохим». «Отвлеки его от мыслей о деньгах и сосредоточь внимание на себе». Он пожимает плечами и засовывает руки в карманы, демонстрируя безразличие. «Я ведь поймал тебя, не так ли?» Теперь моя очередь смеяться. Он слегка поворачивает голову в сторону, глядя на меня сверху вниз, и уголок его рта приподнят. Наклонившись, он добавляет. «Может быть, тебе стоит принять это во внимание, прежде чем принять решение, дорогая?» Чума. Красивый мальчик с красивыми словами. Опасно. Его дымчатые глаза скользят по моему лицу, а я отказываюсь ерзать под его пристальным взглядом и делаю еще шаг назад. В сторону оживленной улицы. «Я подумаю над этим, дорогой», отвечаю в его же манере, растягивая слова. Улыбка парня становится шире. Я заставляю себя не обращать внимания на его ямочки на обеих щеках и добавляю. «И спасибо за то, что спас меня от встречи с булыжником. Похоже, неуклюжесть — мое проклятие. Что ж, твоя неуклюжесть нашла меня. Так что я бы не назвал это проклятием. Просто говорит он, прислонившись к стене, держа руки в карманах. Я закатываю глаза в ответ на это замечание. Мельком взглянув на его ухмылку в последний раз, разворачиваюсь и иду обратно на аллею Лут, исчезая в толпе. Путаясь в мыслях, я прокручиваю в голове полученные сведения, пока пересекаю Лут. Больше всего меня интригуют шрамы, покрывающие его руки, и ободранные костяшки пальцев, полученные в недавней драке. И мне почти жаль, что я не узнаю, из-за чего они появились. Мысль о том, что атакующая элита носит шрамы, вызывает радость. Это доказательство слабости. С торжествующей улыбкой достаю монеты из заднего кармана, позволяя им позвякивать в моей ладони. Сомневаюсь, что он заметит пропажу. Глава 5. Кай. Рубашка с воротником колючая и неудобная. Я внезапно начинаю тосковать по тем дням, когда был маленьким и можно было бегать полуголым. Впрочем, возраст не мешает мне делать это и сейчас. Я натягиваю единственные ботинки, которые еще не успел испачкать, и направляюсь к двери. В моей комнате несколько захламленных полок, грозящих сломаться под тяжестью огромного количества книг. А письменный стол завален документами, которых я избегаю. А еще я постоянно бьюсь пальцами ног о свою кровать с балдахином. Но, выходя в коридор, вздыхаю и отчаянно хочу нырнуть под одеяло и проспать до рассвета в своей уютной комнатке. Увы, долг зовет. И лучше не заставлять его ждать. Засовываю руки в карманы и бреду по белому холлу. Поздний солнечный свет струится сквозь окна, заставляя причудливо украшенные картины на стенах сверкать под золотистыми лучами. Свернув за угол, я киваю стражникам и распахиваю тяжелые двери в тронный зал. «Ты как раз вовремя, Кай». Низкий голос отца эхом разносится по огромному тронному залу. «Все здесь выглядит роскошно». Высокие окна с гардинами из изумрудного шелка, цвет королевства Илия, лепнина на стенах и потолке, полированный мраморный пол. Король сидит в кресле за длинным деревянным столом. «Хорошо, что ты надел рубашку». Он вздыхает, но я вижу, что его глаза смеются. «Уже подумывал приказать слуге дополнить этой просьбой послание, которое он тебе передал». «О, не волнуйтесь, отец». Я не совершу ошибки, явившись в тронный зал без рубашки. Снова. Я запоминаю намек на улыбку на его лице, не зная, когда еще ее смогу заслужить. Он жестокий человек, и поскольку является силачом, силен как физически, так и духовно. Он строг, упрям и непоколебим. Поэтому, при виде даже самой слабой его улыбки, я невольно улыбаюсь ему в ответ. Наши отношения всегда были непростыми, но в такие моменты мне легко игнорировать неприятное прошлое. Он прочищает горло и скрывает любые проявившиеся на его лице эмоции. А, вот и отец, к которому я так привык. У меня есть для тебя задание, как для будущего силовика. Я живу, чтобы служить. Я живу, чтобы убивать. Моя жизнь означает конец чужой. Миссии, на которые посылают силовика, не отличаются героизмом. За годы службы я выполнил десятки заданий, и все они были частью моей подготовки к тому, чтобы стать будущим палачом, командующим армиями и правой рукой короля. Все, от стратегии ведения боя и казней до допросов и пыток, входит в длинный список моих обязанностей. Все это — проблески моего светлого будущего. «Мои осведомители знают о семье, укрывающей обычного в районе аллеи Лут». Скучающим тоном продолжает отец. «Проведи расследование и искорени проблему». «Искоренить» значит казнить. После чистки, когда обычные были сосланы в Скорчи, чтобы защитить Илию от их болезни, король издал указ, согласно которому все оставшиеся обычные, находящиеся в королевстве, должны быть казнены. Три десятилетия назад он предложил им пересечь Скорчи и добраться до городов Дор и Тандар, где их не станут преследовать. Однако король был милосердным лишь в тот день. И теперь я несу смерть от его имени. «Конечно», — говорю я, проводя рукой по волосам и сжатой челюсти. Это действие не остается незамеченным. «Кай, он смотрит на меня почти с нежностью». Я не видел этого взгляда с тех пор, как был мальчишкой. И даже тогда это было редкостью, прибегаемой только для похвалы за успехи на тренировках. Никто не позавидует работе силовика. Она жестокая и кровавая. Но чума наделила тебя редким даром. Твои способности владетеля очень сильны. И однажды ты сослужишь хорошую службу этому королевству. Он делает паузу, прежде чем добавить. Я об этом позаботился. Это правда. Вся моя жизнь состояла из обучения. И оно же являлось моей единственной целью. Вместо того, чтобы проявить и освоить одну способность, я потратил годы, чтобы научиться управлять десятками чужих. Я тренировал и тело, и разум, пока не превратился в живое оружие. Убивать — мой безусловный рефлекс. И это король сделал меня тем, кто я есть. Он обучал меня. Знал мои слабости и помогал их устранять. Хотя я и научился блокировать воспоминания о тренировках, которые проходил с детства, я не могу игнорировать непроницаемое лицо отца и леденящие душу слова, которые слышу всю жизнь. «Если ты не можешь вынести страдания сам, значит, не годишься для того, чтобы причинять их, как силовик. Я сражался в битвах, проводил допросы и применял пытки», пока Кит проводил бесчисленные совещания, разрабатывал договоры и коротал свои дни рядом с более добрым отцом, чем тот, которого знаю я. Кит получал образование, его всегда оберегали, защищали, и даже вывести его со мной на тренировочный плац, когда мы были мальчишками, становилось событием. Кит был наследником, и он очень любил отца. Когда я перевожу взгляд на короля, его зеленые глаза уже прикованы ко мне. Такие же, как у Кита. Первая королева умерла в родах, оставив после себя сына. И отец женился на дочери своего советника. Неудивительно, что он быстро проникся заботой, добротой и смелостью моей матери. У меня ее темные волосы и светлые глаза, в то время как Кит пошел в отца. Они оба зеленоглазые и светловолосые. Я резко отгоняю эти мысли до следующего раза, когда снова позволю себе зациклиться на прошлом. И обращаюсь к отцу хриплым голосом. «Когда я уезжаю?» Именно эти слова всплывают в памяти, напоминая, каким я был, когда задал их перед первой миссией. Еще не зная, что стану убийцей и буду смотреть, как человек рухнет на пол в луже собственной крови. На рассвете. Рассвет наступает слишком быстро. И не успеваю я опомниться, как уже направляюсь к конюшням. Большая белая конюшня отбрасывает длинную тень в лучах раннего утреннего солнца. Вдоль каждой стены располагаются стойла, где лошади щиплют сено, с любопытством поглядывая на меня. Мой взгляд скользит по двум гвардейцам, стоящим в сопровождении трех оседланных для поездки коней. Я скреплю зубами. Король отрядил со мной двух стражников, дежуривших на аллее Лут, в качестве меры предосторожности. Хотя я способен справиться с этим заданием самостоятельно. Похоже, за одну ночь отец внезапно начал заботиться о моей безопасности. Потребовалось всего лишь 19 лет, и тот факт, что я теперь ценен. Я качаю головой и сажусь на ближайшую ко мне лошадь. Заглушаю гордость и признаю, что гвардейцы не помешают мне на задании. Нам предстоит дальний путь до Лута, и его мы проводим в молчании. По мере нашего продвижения вглубь города, улицы постепенно превращаются в трущобы. И я улавливаю запах рыночного переулка еще до того, как добираюсь до него. Когда мы въезжаем на Лут, меня приветствует знакомая смесь ароматов рыбы и дыма. Эхо стука копыт по неровной брусчатке отражается от стен захудалых лавок. Несколько ранних посетителей шарахаются от нас в сторону и перешептываются. Мы сворачиваем в подворотню, отходящую от главной аллеи, и направляемся к небольшой деревянной хижине. Не раздумывая, я спрыгиваю с лошади и передаю поводья в затянутую перчаткой руку гвардейца, предоставляя ему закрепить животное. «Если они должны быть здесь, значит, могут быть мне полезны». Я подхожу к двери, вынимаю руку из кармана и стучу. Изнутри раздается стук. Затем звук тяжелых шагов, после чего дверь распахивается, скрипя на ржавых петлях. Огромный грузный мужчина с густой бородой и еще более густыми волосами смотрит на открывшуюся перед ним картину. Я удивлен, что он может пролезть в дверной проем. Его голубые глаза под кустистыми бровями расширяются, когда он переводит взгляд с меня на двух гвардейцев, стоящих по бокам. «Принц Кай?» Мужчина выглядит одновременно изумленным и взволнованным. «Здравствуйте. Какая честь?» Его фальшиво веселый голос разносится по улице, вероятно, будя соседей, когда он протягивает руку для рукопожатия. Его рука, как и моя, крепкая и мозолистая. «Натан, верно?» Он кивает, и я продолжаю. «Хочу задать тебе несколько вопросов об обычном, найденном здесь, в Луте. Уверен, это не проблема». Внимательно наблюдаю за ним в поисках любого признака того, что он знает, о чем я говорю. «Ничего. Его лицо остается совершенно бесстрастным. Не возражаете, если мы зайдем? «Это не вопрос. И он это знает». Я едва успеваю переступить порог, когда Натан отходит от двери. «Его дом не больше моей спальни во дворце». С одной стороны стоят маленькие кровати, сдвинутые вместе и криво прислоненные к стене. На другой половине комнаты находится кухня с захудалой раковиной, выщербленной деревянной стойкой и большим столом, за которым сидят два мальчика и женщина. Большой выцветший ковер, соединяющий две стороны комнаты, является единственным украшением и ярким пятном в доме. Натан прочищает горло. «Это моя жена Лейла». Он тепло улыбается, ее белые зубы контрастируют с темной кожей. «А это наши мальчики, Маркус и Кэл». Натан указывает на детей. Маркус смотрит в стол, не осмеливаясь поднять глаза, в то время как его более любопытный младший брат Кэл встречается со мной взглядом. Я протягиваю руку и использую свою силу, чтобы убедиться, что никто из них не является обычным, прячущимся у всех на виду. Способность владетеля — особенно полезно для меня, как для силовика, поскольку делает мою работу намного проще и эффективнее. Натан — силач, что неудивительно, поскольку он сложен, как гора. Я чувствую, как целительская сила Лейлы бурлит в моей крови, словно алкоголь. Маркус и Кэл обладают примитивными способностями. Маркус — блеф, способный распознавать ложь. А Кэл с его обостренными чувствами является гипером. Примечание. Гипер. Имеет обостренные органы чувств, слух, зрение, вкус, осязание и обоняние. «Вы догадываетесь, почему я здесь?» — холодно произношу я. «Вы что-нибудь знаете о том, что в городе скрывается обычный?» «Нет, сэр, мы никого не видели и ничего не слышали», — произносит Лейла, и ее мягкий голос звучит уверенно. Я снова окидываю взглядом дом и останавливаюсь на раковине. В ней миски, все еще липкие от каши, ждут, когда их помоют. 5. 5 мисок, когда нужно кормить всего 4 рта. Интересно. Что ж, тогда вы не будете возражать, если я осмотрюсь. И снова это не вопрос. Я непринужденно прогуливаюсь по небольшому дому, время от времени останавливаюсь, чтобы рассмотреть что-нибудь повнимательнее. Чувствую на себе пристальные взгляды, как гвардейцев, так и членов семейства. Здесь нет ничего необычного. Я уже готов назвать это тупиком и пустой тратой времени, когда ступаю на середину узорчатого ковра, выцветшего от многолетнего использования. Под моими ногами раздается скрип. Остановившись, я переношу вес тела и снова прислушиваюсь к звуку. Конечно, под ковром снова скрипит дерево. Интересно. Натан остается невозмутимым, хотя кровь отливает от его лица. «Поднимите ковер», — сухо говорю я стражникам, не отрывая взгляда от семейства. И тут я замечаю эмоцию, которая обычно сопровождает мое присутствие — страх. Откинув ковер, я замечаю очертания люка, почти сливающегося с грязными деревянными половицами. Глухой удар — вот что я слышал, когда находился за дверью. Лейла всхлипывает, а я опускаюсь на колени и распахиваю люк, открывая тесное темное пространство под ним. Там, Забившись в угол и обхватив колени руками, сидит маленькая девочка. Когда она поднимает на меня взгляд, огонь в ее глазах перекликается с длинными ярко-рыжими волосами. Чума, она такая маленькая. Ей не больше 8 лет, и она не сопротивляется, когда я вытаскиваю ее из сырого ящика. Девочка вызывающе смотрит на меня. На ее маленьком личике, усыпанном веснушками, нет ни следа страха. Чтобы убедиться, что от нее не исходит хоть какая-то сила, я проверяю ее своими способностями. Ничего. В этой девчушке нет ничего, потому что она обычная. Комнату заполняет душераздирающий крик. «Нет, нет, нет!» Рыдания Лейлы эхом отражаются от стен. «Вы не можете забрать ее! Вы не можете! Она моя дочь, пожалуйста!» Гвардейцы встают между мной и разъяренной семьей, но я раздраженно протискиваюсь между ними. Мальчики рыдают, обнимая ноги своей матери, а Натан выглядит ошеломленным, и беззвучные слезы стекают по его щекам в спутанную бороду. «Успокойтесь и скажите мне, откуда она взялась и как долго вы ее укрывали?» Мой низкий и строгий голос пробивается сквозь хаос. Маленькая девочка, стоящая передо мной, совсем не похожа на эту семью. Не говоря уже о том, что и Натан, и Лейла – представители элиты, а это значит, что они вдвоем никогда не смогли бы произвести на свет обычного. Она здесь уже 3 года. Голос Лейлы дрожит, рыдания сотрясают ее маленькое тело. Мы нашли ее на улице и взяли к себе. Мы хотели дочку. Я не могла больше иметь детей. Она замолкает, вытирая лицо. Я одна из немногих целителей в трущобах, и она казалась здоровой и сильной. Когда мы нашли Эбигейл, мы наконец-то смогли завести дочку. Эбигейл. Лучше бы я этого не знал. Предпочел бы не добавлять еще одно имя к бесконечному списку тех, кому не повезло встать у меня на пути. Но повезло перейти дорогу к королю. Я тяжело вздыхаю. Началось. Вы знаете закон. Еще больше сдавленных рыданий заполняют комнату, заставляя меня повысить голос. По указу короля все обычные должны быть казнены. Что касается тех, кто укрывает обычных, то они должны быть изгнаны в скорче. В тот момент, когда я произношу заученные реплики, на меня бросается большое крепкое тело Натана. Пустой взгляд исчез, сменившись ненавистью. Натан бьет меня в солнечное сплетение, и я отлетаю к стене, ударяясь затылком о деревянную поверхность. Завтра эта боль будет мучить меня, как чума. Я отдаленно слышу крик, вырывающийся из горла Лейлы, и тяжелые шаги подоспевших гвардейцев. «Нет!» Я кричу на них, блокируя удар в нос, и стражники замирают в замешательстве. Я сам с ним разберусь. Натан пытается сломать мне челюсть, но я уклоняюсь, и его кулак врезается в деревянную стену, отчего та разлетается в щепки. Боевые инстинкты берут верх. Пока его кулак все еще остается в стене, я подныриваю под его вытянутой рукой, зажатой между досками, завожу ее за спину и прижимаю к левой лопатке. Он хрипит от боли и бьет меня ногой в коленную чашечку. Боль пронзает мою ногу, а он вырывается из моего захвата и поднимает сверхъестественно сильный кулак. Я делаю подсечку, задеваю его лодыжки и опрокидываю Натана на спину. Оказавшись сверху, придавливаю его руки своими коленями и, наконец, поглощаю его способность. Он корчится, оскалив зубы. «Заткнись и выслушай меня!» – произношу я, запыхавшись. «Мы можем пойти по легкому пути, а можем выбрать сложный. Лично я предпочел бы первый вариант». «Она моя дочь!» – кричит он, пытаясь скинуть меня с себя. В его глазах я вижу страдания. «Ну?» «Очевидно, ты не считаешься с моим мнением, потому как выбираешь сложный путь». Я вздыхаю, отвожу кулак назад и наношу удар ему в челюсть. Мне удается оглушить Натана на достаточно долгое время, за которое я успеваю произнести. «Если ты не будешь сотрудничать, то даже твоя жена не сможет тебя исцелить, когда я закончу. Поэтому предлагаю поблагодарить меня за то, что не убил тебя прямо здесь». На глазах у твоей семьи и сделать то, что я скажу. Натан замирает и перестает бороться. Я отпускаю его и сажусь рядом. «Вставай, пока я не передумал», — бормочу я, поднимаясь на ноги. Он не сдвигается с места, и мне приходится добавить. Терпение мне так же чуждо, как сострадание. Так что я бы не стал испытывать удачу». Он встает и сразу же закрывает с собой столпившуюся в кучку семью, защищая их от монстра. Я не свожу с них глаз, впитывая слезы и рыдания, пока отдаю приказы гвардейцам. Они поспешно выполняют команды, связывая пленников, а я небрежно добавляю. «Держитесь боковых улиц. Очевидно, я сегодня в хорошем настроении и хочу обойтись без зрителей». Выдавливаю из себя эти слова. «Называйте это милосердием, если хотите». Гвардейцы хмыкают в знак согласия, слегка улыбаясь моей идее милосердия. Через некоторое время связанные Натан и Лейла и двое мальчиков бредут за лошадьми. В их взглядах горит ненависть, когда они смотрят на Эбигейл в моих руках. Они знают, что теперь произойдет. У меня репутация чудовища-убийцы. Это та часть, в которой я убиваю обычных, а гвардейцы сопровождают преступников в Скорче, по пути в которой они погибают. В условиях дневной жары и ночных заморозков добраться до другой стороны пустыни, где расположены города Дор и Танда, невозможно. Не говоря уже о том, что у этой семьи нет ни припасов, ни воды, ни надежды. Такая смерть гораздо мучительнее, чем та, которая ждет обычную. «Пожалуйста, я умоляю вас, пожалуйста, пощадите ее!» кричит мне Лейла между рыданиями, шаркая по булыжникам вслед за лошадьми. «Она всего лишь ребенок!» Гвардеец ударяет ее по лицу, прерывая мольбу. «Заткнись, трущобница!» Я отрываю взгляд от этой сцены, оттаскиваю девочку в сторону и иду по улице. Ее слабые попытки вырваться из моей хватки выглядели бы смешно, если бы не ситуация, в которой мы оказались. Она слишком тихая для ребенка, которого ведут на смерть. Большинство обычных к этому времени уже кричат, умоляют сохранить им жизнь. Однако... Ее борьба безмолвна, а взгляд пронзителен. Я не свожу глаз с пустых переулков, по которым мы движемся, размышляя о том, насколько часто она привыкла все скрывать, что даже перед лицом смерти способна спрятать эмоции. Мы идем по тенистой аллее, едва тронутой слабым солнечным светом. Обычно? Нет. Эбигейл извивается в очередной раз, пытаясь вырваться из моей хватки. Я смотрю на нее сверху вниз. «Ты настойчивое маленькое существо, да?» Она хмыкает, и ее огненные волосы взметаются вокруг лица, а затем наносит сильный удар по моей голени. Это впечатляет и печалит одновременно. Я опускаюсь перед ней на корточки и встречаюсь с ее горящими от гнева зелеными глазами. Эбигейл поднимает ногу, чтобы снова пнуть меня. Но я тихо говорю, «На твоем месте я бы этого не делал». Она моргает, и как раз в тот момент, когда я думаю, что она вняла моему предупреждению, девочка наступает мне на ногу и предпринимает неудачную попытку вырваться. Пока она визжит и молотит меня руками, я достаю нож из ботинка и шепчу. «Ладно, похоже, ты не собираешься облегчать мне задачу». При виде кинжала она внезапно замирает и сглатывает. «Вонзи мне его в сердце». Ее голос мягкий, какой бывает только у ребенка. «Я слышала, как мама говорила, что так быстрее». «Разве?» – спрашиваю я. «Есть и другие быстрые способы. И я знаю их все, до единого». Она вздрагивает, когда я подношу лезвие к ней, и я вижу, как ее глаза расширяются. Девочка, наконец, позволяет себе почувствовать тот ужас, который так отчаянно пыталась скрыть. Затем она делает глубокий вдох и зажмуривается, чтобы не видеть перед собой лицо монстра. Кинжал отлично заточен. Он с легкостью рассекает «девочка Эбигейл» прерывисто выдыхает и приоткрывает слезящийся зеленый глаз. Моргает, когда путы соскальзывают с ее запястий и падают к ногам. Она переводит взгляд со своего невредимого сердца на мое лицо, затем останавливает его на кинжале в моей руке. «Разве ты не собираешься всадить мне его в сердце?» Я серьезно произношу. «Слушай внимательно, Эбигейл. Я разрезал твои путы, и теперь ты должна оказать мне ответную услугу. Мне нужно, чтобы ты молчала и не сопротивлялась». Внимательно изучаю ее лицо и добавляю. «Поняла?» Не дожидаясь ответа, я снова начинаю вести нас по улицам и переулкам. Очевидно, она поняла меня достаточно хорошо, потому как теперь идет молча, не предпринимая попыток вырваться. Когда в поле зрения возникают скорчи, я замечаю двух гвардейцев на окраине. Они не обращают внимания, что семья уже направляется в пустыню, превращаясь в размытые фигуры. Я выглядываю из-за стены переулка, наблюдая, как гвардейцы лениво переговариваются. Вскоре они пожимают плечами и разворачиваются, чтобы направиться обратно по улице. Так предсказуемо. Я рассчитывал на привычную лень стражников и их неспособность довести дело до конца. И не хотел, чтобы изгнанную семью провели по улицам, как это обычно бывает, потому что тогда у моего предательства была бы целая толпа свидетелей. Когда путь оказывается чист, мы с Эбигейл выскальзываем на улицу и направляемся к пескам. Семья далеко впереди, и поскольку я слишком ленив, то протягиваю руку ухватиться за скоростную способность одного из гвардейцев. Скоро он выйдет из зоны моей досягаемости. Поэтому я поспешно подхватываю девочку и мчусь в пустыню. Мы уже почти добираемся до ее родителей, когда из-за расстояния способность Флэша ускользает от меня. Натан вздрагивает от звука, который мы издаем, и поворачивается, глядя на Эбигейл в моих руках. Лейла срывается с места и в считанные мгновения заключает девочку в объятия. Ее близкие всхлипывают, когда я отхожу в сторону, переставляя ноги на песке, набивающемся в мои ботинки. Натан произносит только одно слово, низкое и полное ненависти. «Почему?» Я выхватываю кинжал и одним движением разрезаю путы на его запястьях. «Я не убиваю детей, лицемер. На самом деле я лишь оттягиваю неизбежное. Но, по крайней мере, они будут вместе. Насмешка над милосердием, которое я оказываю, только детям. Я двигаюсь вдоль шеренги ошеломленных пленников, освобождая их связанные руки, и смотрю каждому из них в глаза, прежде чем повернуться к маленькой девочке, обычной». Эбигейл. Я медленно подхожу к ней и опускаюсь на одно колено, глубоко погружаясь в горячий песок так, что мы оказываемся лицом к лицу. Хотя она ничего не произносит, ее глаза говорят о многом. Она всего лишь ребенок, но я вижу за ее взглядом разрушительную решимость. Возможно, тебе не нужны силы, чтобы быть могущественной. Я лезу в карман и достаю оттуда маленький перочинный ножик с белой рукояткой и золотой гравировкой. Протягиваю ей. Каждая женщина заслуживает того, чтобы у нее было такое же красивое смертоносное оружие, как она сама. Говорю я, побуждая ее взять нож. Она устало смотрит на меня, потом протягивает маленькую ручку и берет его из моей ладони. Использую его с умом. Я провожу рукой по волосам и со вздохом поднимаюсь. «В соответствии с нашими законами и по указу короля Эдрика, я изгоняю вас из королевства Илия. За измену». Натан обнимает жену, а та, в свою очередь, протягивает руки детям, чтобы те прижались к ней. Они выглядят как одно целое. И я смотрю, как они направляются навстречу своей гибели. Глава 6. Кай. Несмотря на то, что мое распухшее колено протестующе ноет, я заставляю себя идти ровно. К тому времени, как я возвращаюсь на аллею Лут, закатные лучи окрашивают улицу в теплый свет. Мне всегда здесь нравилось. В трущобах Илии нет роскоши, но здесь я чувствую себя более живым, чем в душном дворце. Мой взгляд мечется туда-сюда, пока я пробираюсь сквозь толпу торгующихся, ругающихся и совершающих покупки людей. Я позволяю себе на мгновение полюбоваться местными видами и вдохнуть запахи Лута, хотя ни то, ни другое нельзя назвать приятными. Все здесь унылое, лишенное красок, а к полудню на улице всегда пахнет потными телами и сомнительной едой. Но, несмотря на все это, в Луте кипит жизнь. Толпа тянет и толкает меня в разные стороны, словно течение, и я борюсь за то, чтобы вырваться из этой реки. Наконец, я оказываюсь на свободе и направляюсь в менее людный переулок, где жмутся к стенам бездомные. Одни из них выпрашивают деньги, другие используют свои силы, чтобы развлечь меня. Хотя в трущобах живут в основном примитивные, я замечаю, что среди них иногда встречаются представители защитного класса элиты. В глаза бросается фиолетовое свечение силовых полей, охватывающих несколько человек, а также шиммер, превращающий свет вокруг себя в стремительный луч, покрывающий его самого и бродячую кошку. Примечание. Шиммер, управляющий светом. Я продолжаю идти, оглядываясь по сторонам и не обращая внимания на дорогу передо мной. И, видимо, поэтому не замечаю человека, врезавшегося мне в грудь. Инстинктивно я протягиваю руку, чтобы поддержать прохожего, и мои руки обхватывают его талию. Ее талию. Тело, которое я держу в руках, несомненно, принадлежит женщине. И копна длинных серебристых волос, касающаяся моих рук, является достаточным тому доказательством. Она маленькая, стройнее большинства тощих девушек из трущоб, но сильная. Я ощущаю это по изгибу ее талии, где удобно расположилась моя рука. Хотя, вероятно, голод лишил ее большей части мышц. Ее ладонь с толстым кольцом на большом пальце прижата к моей груди. Она пытается успокоиться и судорожно вздыхает. Проходит несколько долгих секунд, прежде чем я, наконец, встречаюсь с ней взглядом. Это словно тонуть в океане. Ее глаза — цвета самого глубокого уголка моря мелководья. Ясного неба, постепенно переходящего в ночь. Нежного оттенка незабудки. Ее полные огня голубые глаза напоминают самое жаркое пламя. У нее высокие скулы и темные густые брови, которые она слегка приподнимает, рассматривая меня. Ее глаза, похожие на океан, расширяются, и я вижу, как слабый румянец появляется на ее щеках, когда она осознает, как крепко я все еще прижимаю ее к себе. Она опускает ладонь с моей груди, и я с улыбкой убираю руки с ее талии. «Ты всегда падаешь в объятия красивых незнакомцев? Или для тебя это в новинку?» Спрашиваю я, наблюдая, как на ее лице появляется ухмылка, так похожая на мою собственную. Нижняя ее губа рассечена. Интересно. «Нет», — отвечает она, и сарказм сквозит в каждом ее слове. «Это работает только с наглыми незнакомцами». Ее уверенность показывает мне, что когда-то она была совсем другой, и это раздражающе интригует. Она явно не имеет понятия, кто я такой. Прекрасно. Я смеюсь над ее замечанием и провожу рукой по волосам, уже почти не пытаясь их укротить. Она внимательно и напряженно наблюдает за мной, и кажется, что я интересен ей так же, как и она мне. Я тону в ее голубых глазах. Каждый раз, когда наши взгляды встречаются, это похоже на столкновение льда с жарким огнем, на серый туман, сгущающийся над глубоким синим океаном. Я ненадолго отвожу взгляд, прежде чем сказать... «Что ж, похоже, я произвел неплохое первое впечатление». «Да, хотя я до сих пор не решила, хорошим оно было или плохим». Ее губы изгибаются в легкой улыбке, одной из тех, что заставляет мужчину обернуться в надежде, что она предназначена именно ему. И уже один этот маленький жест говорит о том, что я не первый, на ком она применяет этот трюк. Мои руки тянутся к карманам, и я безразлично пожимаю плечами, прислонившись к грязной стене переулка. «Я поймал тебя, не так ли?» Звук ее смеха теплый, но резкий. Игривый, но в то же время болезненный, словно счастье для нее непривычно. Ее голова слегка откидывается, серебристые волны спадают почти до талии, и когда она смотрит на меня снизу вверх, ее глаза искрятся весельем. Я слегка наклоняюсь, осмеливаясь сократить расстояние между нами. «Может, тебе стоит учесть эту деталь, прежде чем принимать решение, дорогая?» Вдруг меня охватывает любопытство. Становится интересно, какой силой она обладает. Поэтому я обращаюсь к ее способностям и... ничего не чувствую. Я изучаю ее лицо, снова и снова пытаясь почувствовать ее силу. Обычно в этот момент... я либо перекидываю девушку через плечо и несу в подземелье для дальнейшего изучения, либо просто убиваю ее на месте из-за одного лишь подозрения, что она обычная. И все же я не двигаюсь. Ты устал? Ранен? Это может быть ошибкой. Прежде чем я успеваю решить ее судьбу, она делает шаг в сторону переполненной людьми аллеи. «Я подумаю над этим, дорогой». Девушка удерживает зрительный контакт и продолжает пятиться. «И спасибо, что спас меня от встречи с булыжником. Похоже, неуклюжесть — мое проклятие». «Что ж, твоя неуклюжесть нашла меня, так что я бы не назвал это проклятием». Я усмехаюсь, а она закатывает глаза, разворачивается и спешит в сторону лута. Наконец, я позволяю себе рассмотреть девушку, отмечая облегающие черные брюки оливковую жилетку и серебристые волосы. Ничто в ее поведении не наводит на мысль, что она, вероятно, спит на улице. Разве только что поношенная одежда и разбитая губа. Я провожу рукой по лицу, понимая, что слишком долго смотрел ей вслед. Свернув в маленький переулок, теперь уже опустевший в лучах заходящего солнца, я думаю, что несколько минут назад, возможно, позволил обычному разгуливать на свободе. Несмотря на множество мыслей, я не теряю бдительности и замечаю 4 тени, выросшие на стене подворотни. «Слушай», — доносится хриплый мужской голос из-за моей спины. «Все, что нам нужно, это тот симпатичный мешочек с монетами у тебя на поясе. Отдай его, и никто не пострадает». Я тяжело вздыхаю, прижимая ладони к глазам. Этот день становится все лучше и лучше. И вот тогда я чувствую это. Переключив внимание на мешочек с монетами, я вдруг замечаю, насколько он стал легче. До нее. Так вот, почему эта маленькая тень на стене смещается, приближаясь ко мне. Я оборачиваюсь и уклоняюсь от удара. А затем бью мужчину в живот. Кряхтя, он сгибается пополам, пока я рассматриваю остальных. 2 силача, блейзер и краулер. Примечание. Блейзер, управляющий огнем. Краулер, может ползать по стенам. Только самые отчаянные представители защитной и атакующей элиты идут в трущобы, чтобы расправляться с попрошайками за жалкие несколько монет. Я тянусь к силе блейзера, и мои кулаки охватывает пламя. Другой, силач, с улыбкой идет в бой. Они всегда такие самоуверенные. Однако и я такой же. Я низко приседаю, и силач, столкнувшись со мной по инерции, пролетает через мою спину и жестко приземляется на булыжник. Пылающий кулак врезается ему в челюсть, и в нос ударяет тошнотворный запах горелой плоти. Обернувшись, я вижу, как краулер взбирается по стене, намереваясь приземлиться на меня сверху. Когда он прыгает, цепляясь за кирпичи, я отпускаю силу блейзера и перехватываю способность силача. Мой кулак, ставший сверхъестественно сильным, врезается в тело краулера, находящегося в воздухе, и отбрасывает его к стене, после чего тот с грохотом падает на землю. Блейзер, оскалившись, приближается ко мне. Он посылает в мою сторону огненный шар, и я, в попытках уклониться от атаки, отпрыгиваю в сторону. Но, увы, делаю это недостаточно быстро. Я цветисто ругаюсь, когда огонь опаляет внешнюю сторону моего бицепса. Мой разум работает так же быстро, как бьется мое сердце, но мои движения становятся медленными из-за пульсирующей боли. Я не могу приблизиться к блейзеру, пока он бросает свои пылающие сферы, ведь если я начну стрелять в ответ, мы определенно сожжем улицу дотла. Этого нет в моих планах. Я позволяю силе краулера выползти на поверхность, прежде чем перехватить управление ею. Уворачиваясь от огненных шаров, я бегу вверх по стене переулка, пока не оказываюсь напротив блейзера. Одним стремительным движением я прыгаю, сбиваю его с ног, приземляюсь сверху, а затем, быстро переключив способность, замахиваюсь пылающим кулаком ему в лицо. «Ты принц Кай?» – заикаясь, произносит он. «Будущий силовик!» Находясь так близко, он, наконец, узнает меня по моей способности и теперь явно жалеет о решении вступить в бой. «Да, к твоему несчастью!» Я отвожу назад свой пылающий кулак, и пронзительная боль раскраивает мой череп, словно тупой нож. Сила блейзера иссякает, и я ничего не могу сделать, кроме как схватиться за голову, задыхаясь от боли. За годы работы я хорошо познакомился с пытками, но это не похоже ни на что, что я когда-либо испытывал. Сквозь болезненную пелену я вижу, как в переулке показывается высокая мужская фигура. Его рука вытянута в мою сторону, лицо мрачное, тонкие губы поджаты. Глушитель. Невозможно. Мысли разбегаются, оставляя после себя только боль. Глушитель подавляет мою силу, подавляет меня. Такие, как он, могут не только лишать способностей, превращая человека в обычного. Они выводят из строя даже разум и тело. Зрение затуманивается. Перед глазами плывут пятна. «Борись с этим!» «Не могу. Я потеряю сознание или умру. Я ничего не могу сделать, чтобы остановить это. Борись с этим!» Я падаю на землю, ударяясь головой о камни. Если бы отец видел меня сейчас. Я быстро слабею. Не учитывая тренировок, я никогда не чувствовал себя таким бессильным. Бросив последний взгляд на человека, лишающего меня сил, я понимаю, что вокруг нас собрались люди. Их лица плывут у меня перед глазами. Они понятия не имеют, кто я такой. Ничего не подозревающие зрители просто наблюдают за тем, как я погружаюсь в тьму. Или, что еще хуже, может быть, они знают, кто я. Может быть, они радуются тому, что кто-то наконец-то усмирил монстра. А затем что-то привлекает мое внимание. Моргаю в попытках разглядеть нечто сверкающее позади глушителя. И это солнце, отражающееся от копны серебряных волос. Глава 7. Пейден. Адина точно упадет в оморок или завизжит. Никогда еще я не крала столько монет у одного человека. Редкая возможность, ведь у большинства жителей Лута не бывает и дюжины серебряников, не говоря уже о том, что они не носят все деньги с собой. От радости у меня голова идет кругом. Я медленно иду по Луту, окутанному закатными тенями от полуразрушенных зданий. Некоторые торговцы уже собирают прилавки, закрывая магазины на ночь. Дети носятся по улице, и вслед им летят крики раздраженных горожан, все еще слоняющихся вокруг. Я сворачиваю в переулок, где совсем недавно ограбила молодого человека, и возвращаюсь в форт. Не могу дождаться момента, когда увижу выражение лица Адины. Внезапно я замечаю большое количество людей дальше по улице. Скорее всего, это вуаль. Неудивительно, ведь сила невидимости может быть очень полезной, когда речь идет об уличных представлениях. Например, элитный с таким даром способен заставить исчезнуть из рук карты. Такие фокусы обычно приносят артистам несколько шиллингов. Я уже собираюсь направиться в другую сторону, когда слышу вздохи, доносящиеся из толпы, эхом отражающиеся от разрушающихся зданий. И это не типичные удивленные охи и ахи, сопровождающие представление, а испуганные возгласы. Любопытство берет верх, поэтому я пробираюсь между потными телами, прокладывая себе путь к источнику всеобщего удивления. Открывшаяся передо мной сцена шокирует, и я задыхаюсь, прижимая руку ко рту. Это... он? Я видела его менее четверти часа назад, но уже сейчас его пропитанная потом рубашка липнет к телу, в то время как парень готовится нанести удар пылающим кулаком по человеку, прижатому к земле. Позади него на брусчатке лежат еще трое, но они медленно поднимаются и, пошатываясь, уходят. Мне становится ясно, что здесь произошло. Очевидно, этим людям пришла в голову та же мысль, что и мне, когда я увидела мешочек с монетами. Вот только они пошли по более жесткому пути. Я вижу, как незнакомец что-то говорит мужчине, прежде чем тот поднимает свой окутанный пламенем кулак, готовый нанести удар. И вдруг что-то меняется. Незнакомец хватается за голову, а я наблюдаю, как уверенность слетает с его лица, и ее сменяет ужас. Из тени выходит мужчина. Мне видно только его спину, но он точно высок и худощав. Его рука протянута в сторону корчащегося от боли парня. Это невозможно. Толпа кажется такой же растерянной и потрясенной, как и я. Все еще держа руку вытянутой, глушитель маленькими шагами приближается к черноволосому незнакомцу, лежащему на брусчатке. Он подавляет его силу. Подавляет его. Я вижу, что парень все еще пытается бороться, пытается держаться в сознании. Происходящее становится таким поразительно знакомым и оттого тошнотворным. Темноволосый совершенно не похож на отца, но я вновь чувствую себя маленькой девочкой, которая смотрела, как самый родной человек умирает в муках и ничего не могла сделать. Никто из окружающих не двигается с места. Даже обладая невероятными способностями, ни один не делает и шага, чтобы помочь. Они либо слишком напуганы, либо бессердечны. Я знаю, чем это закончится. Я тоже это пережила. Когда я снова смотрю на незнакомца, то вместо него вижу своего отца. Сделав глубокий вдох, делаю шаг вперед. В этот раз я не буду стоять в стороне. Когда-то я не смогла спасти своего отца, но теперь почту его память, избавив от тех же страданий другого человека. Наверняка я пожалею об этом. Я подкрадываюсь к краю толпы и начинаю пробираться к глушителю. Внимание публики переключается на меня, и люди молча наблюдают. Низко пригнувшись за спиной глушителя, замечаю большой камень на мостовой. Ну и зачем я это делаю? Выпрямившись в полный рост, молча поднимаю камень, намереваясь разбить его череп. Но меня ждет неудача. Он поворачивается, и его черные глаза встречаются с моими. Он отпускает свою силу, и сокрушительная хватка на незнакомце ослабевает. Парень хватает ртом воздух, лежа на земле. Глушитель протягивает тонкую ладонь ко мне. Его волосы развиваются на ветру. Он пытается оглушить меня. Я почти улыбаюсь. Вот незадача. Ничего не происходит. Не происходит, поскольку у меня нет способности, которую он может подавить. Он в замешательстве смотрит на свою руку, затем на меня. Ситуация почти комичная, и это секундное замешательство — все, что мне нужно. Я хватаю его за запястье, выворачиваю руку под неестественным углом и бью коленом в живот. Воздух с шумом выходит из его легких, и глушитель прижимает руку к телу. Я чувствую, как в кровь поступает адреналин, призывающий к бою. Это напоминает обо всех ночных и утренних тренировках с отцом на импровизированном ринге за нашим домом. «И разум, и тело нужно тренировать. Постоянно», — говорил он, пока я уклонялась от его ударов, отвечая на десятки вопросов, которыми он намеренно сбивал меня с толку. Я овладевала любым оружием, попавшим мне в руки, в то время как отец тренировал каждую часть моего существа. Разум, тело, экстрасенсорные способности, пока однажды его у меня не забрали. И больше некому было воспитывать, оберегать и учить защищаться. Глушитель быстро приходит в себя, нанося удар здоровой рукой и вырывая из воспоминаний. Уворачиваюсь и бью его в челюсть. Предплечье мужчины взмывает вверх, блокируя этот удар. А затем он перехватывает мою руку и разворачивает так, что моя спина оказывается прижатой к его груди. И сразу же заключает в удушающий захват. Хватаю ртом воздух, пытаюсь успокоиться и борюсь с желанием отчаянно вцепиться в руку, сжимающую горло. Вместо этого запрокидываю голову и бью затылком глушителя в нос. Сразу же слышится отвратительный хруст, сопровождаемый звуком булькающей крови. Кровь. Ее было так много на полу в нашем доме между улицами Мерчант и Элм. Я не возвращаюсь туда с той ночи, как сбежала. С той ночи, когда король вонзил меч в грудь моего отца. Глушитель ослабляет хватку и отступает назад, зажав нос. Но я еще не закончила. Я снимаю кольцо с большого пальца, надеваю его на средний и впечатываю кулак в его щеку. Убрав руки от кровоточащего носа, он снова замахивается на меня. Но я к этому готова. Он всегда делает шаг левой ногой перед ударом. Блокирую атаку и хватаю его за плечи, словно нанося удар коленом в живот. Прежде чем он успевает перевести дыхание, я обхватываю его голову руками, вдавливая его и без того сломанный нос в мое поднятое колено. В каждый удар я вкладываю всю свою ярость. На короля, вошедшего поздней ночью в кабинет отца, мирно читающего в мягком кресле. Еще один хук правой, в челюсть глушителю. Я проснулась от крика, когда меч пронзил грудь папы. Бью в пах глушителю. Отец рухнул на пол, подскользнувшись на собственной крови. Делаю подсечку, в результате которой сбиваю глушителя с ног. Я держала отца за руку и умоляла его очнуться. Сидела всю ночь в одежде, пропитанной кровью, и пыталась понять, что могло бы оправдать его убийство. Бью глушителю, почти ничего не осознавая из-за помутневшего рассудка. Я держала холодную ладонь отца и раскачивалась взад-вперед, пока рыдания сотрясали мое тело. Убирала его каштановые волосы с глаз, поправляла одежду, пропитанную кровью. Рассказывала истории и умоляла не оставлять меня одну в этом мире. Вслед за первыми солнечными лучами пришло осознание. Я не смогу здесь больше находиться. Я хотела его похоронить. Тащила на улицу, чтобы как следует попрощаться. Но я была такой маленькой, а он таким большим, тяжелым и мертвым. Поскользнувшись в луже крови, я поняла, что не смогу сдвинуть его с места. Тогда я стянула обручальное кольцо с пальца отца и убежала. То самое кольцо, которое сейчас впечатывается в щеку глушителя. Если бы только отец видел меня сейчас. Я нависаю над ним, и ярость, наконец, начинает утихать, когда черные глаза напротив в ужасе расширяются. Все его лицо залито кровью. Она хлещет изо рта, носа и ссадин, виновницей которых я стала. Вытаскиваю кинжал из ботинка, и в его глазах что-то мелькает. Страх. Он боится того, кого не может контролировать. И сейчас это я. Обрушиваю рукоять кинжала на его висок, лишая глушителя сознания. Мой взгляд находит знакомые серые глаза. К парню приходит осознание, что я только что сделала, и на его лице отражаются шок, восхищение, растерянность и радость. Разрывая зрительный контакт, возвращаю нож в сапог под гул изумительных голосов. Обернувшись, вижу, как много торговцев, женщин и детей глазеют на происходящее, перешептываются и указывают пальцами. Трое гвардейцев внезапно пробиваются сквозь толпу, поспешно расталкивая людей на пути. Я напрягаюсь, готовясь к наказанию вроде нескольких ударов плетью. Но они проносятся мимо меня и падают на колени перед незнакомцем. Это любопытно. И, очевидно, я не единственная, кто так думает. Из толпы доносятся обрывки приглушенных разговоров. «Глушитель здесь? Вы ли?» «Это принц Кай, который отбился от 4 человек. Победила глушителя без использования способностей. Замираю. Сердце колотится, и я едва дышу. Принц Кай? Никогда не видела этого человека. Никогда не думала, что увижу». Тем более никогда не думала, что буду красть у него. Но я достаточно наслышана о его репутации. Сильнейший представитель элиты за последние десятилетия. Будущий силовик. Чёрствый, расчётливый и обаятельный, когда необходимо. Поговаривали, что он редкий и могущественный владетель, способный ощущать чужую силу и использовать ее, если только она находится достаточно близко к нему. Его называли посланником смерти. Вряд ли принц часто покидал свой уютный дворец. Вероятно, поэтому никто и не раскрыл его истинную личность. А когда он все-таки выходил из своих покоев, что ж, люди, удостоившиеся его аудиенции, обычно не переживали эту встречу. Я медленно поворачиваюсь к гвардейцам, столпившимся вокруг принца, и наблюдаю, как он раздраженно протискивается мимо них, бегло отдает приказ отвести глушителя в подземелье и разогнать толпу с улицы. Принц излучает авторитет и могущество каждым своим шагом, каждым своим словом. Гвардейцы спешат повиноваться ему, окружая людей и выталкивая их обратно на лут. Его глаза находят мои. Несмотря на бесчисленные травмы, он шагает, стараясь не прихрамывать. Хищник, преследующий свою жертву. И это сигнал к отступлению. Пытаюсь слиться с толпой, стать незаметной в надежде, что меня смоет потоком тел. Пусть только он забудет, что я его спасла и позволит уйти спокойно. Однако удача сегодня не на моей стороне. Мозолистая ладонь мужчины рывком прижимает меня к стене переулка. Принц удерживает за запястье, и я извиваюсь в его хватке, но он лишь наклоняется, даже не думая отстраниться. Я могла ожидать, может быть, вежливой благодарности, но точно не этого, не допроса у грязной стены. Никогда бы не спасла его, если бы знала, кто он. Что он из себя представляет? Чем он занимается? Я раздраженно фыркаю, отчего серебристые волосы падают на глаза и заслоняют меня от его пронзительного взгляда. «Ты так обращаешься со всеми людьми, кто спасает тебе жизнь? Или для тебя это в новинку?» Выдавливаю сквозь стиснутые зубы, подражая его фразе, прозвучавшей при первой нашей встрече. «Не знаю, ведь меня еще никто никогда не спасал». На его лице появляется тень ухмылки, позволяя мне мельком увидеть эту раздражающую ямочку. «Что ж, позвольте объяснить. Когда кто-то спасает тебе жизнь, достаточно сказать вежливое спасибо». «Может быть». Вздыхает он и наклоняется, оказываясь еще ближе к моему лицу. «Но не для того, кто меня обворовывает. Кажется, мое сердце перестает биться. Принц знает, что я его обворовала. Будущий силовик, посланник смерти. Чума, мне конец. Мой страх быстро сменяется гораздо более полезной эмоцией — яростью». Злюсь на себя за то, что помогла тому, кто убивает людей, словно это ничего не значит, и исполняет желания своего отца, будто его приказы — все, что для него важно. Злюсь на то, что не нахожу его отталкивающим, поскольку само королевство, которому он так предан, вызывает у меня отвращение своими извращенными ценностями и верованиями. Он — будущий силовик, палач невинных, обычных. Таких, как я. Чувствуя себя безрассудной и смелой, ведь смерть была всего в нескольких шагах от меня, я говорю: «Значит, ты симпатичный и с мозгами? Да, мы должно быть от тебя без ума». Улыбка, которой я одариваю его, не похожа на милую. «Знаешь, из тебя бы мог получиться отличный вор, если бы не тот факт, что тебя легко одурачить». Он улыбается, довольно высокомерно. «Ты ведь понимаешь, с кем разговариваешь, не так ли?» «С самоуверенным засранцем?» Невинно произношу я и прикусываю язык. Я явно нарываюсь на неприятности. Но, к моему удивлению, он запрокидывает голову и раздражается искренним смехом, теплым, как шоколад, который я иногда ворую, и глубоким, как море мелководья. «Меня называли и похуже», — шепчет он, успокоившись, а его руки все еще сжимают мои запястья. Веселье исчезает из его глаз, быстро сменяясь холодной рассудительностью. «Несмотря на то, что ты воровка, полагаю, мне следует поблагодарить тебя за помощь». Я почти смеюсь. Видимо, спасение жизни сравнимо с простой помощью. «Хотя мне любопытно, почему глушитель не смог подавить твою силу, а также почему я не чувствую ее. Он смотрит на меня так же, как в переулке, когда я обокрала его. Как будто я — головоломка, которую он пытается разгадать. Моргнув, я смотрю на него. И тут на меня обрушивается осознание. У него редкая способность чувствовать чужую силу и использовать ее. В переулке он пытался ощутить мою силу, но обнаружил, что ее нет. Чума. Я поднимаю на него взгляд, несмотря на свои безумные мысли и страх. Пожимаю напряженными плечами, надеясь, что это выглядит непринужденно. «Я примитивная. Экстрасенс». «Экстрасенс», — эхом повторяет он, а в каждом его слове сквозит недоверие. «Скажи мне, что ты умеешь делать?» — пожимает плечами. «Никогда не встречал подобных тебе. Считай, что мне любопытно». Подавляю истерический смех. «Будущий силовик не любопытен, а расчетлив. И я, должно быть, его изрядно забавляю. Иначе была бы уже мертва. Моя сила — это своего рода чувство», — легко говорю я, повторяя отрепетированную фразу. «Я могу чувствовать только сильные эмоции в виде вспышек информации». Я всматриваюсь в его глаза, страстно желаю, чтобы он мне поверил. Надеюсь, он примет такой ответ и продолжит жить дальше. Надеюсь, он позволит мне жить дальше. Он, похоже, борется с улыбкой. «Это правда? А почему должно быть иначе?» Его глаза на долгое мгновение задерживаются на моих. «Тогда почему я не могу ощутить или использовать твою силу?» Я сглатываю, пытаясь сделать вид, что не пытаюсь придумать правдоподобную ложь. «Мои способности, они непредсказуемы. Даже я не могу их контролировать. К тому же моя сила невелика, и, должно быть, поэтому вы с глушителем не можете ее уловить. Это ментальная способность». Я пожимаю плечами. «Я должна уметь защищать свою голову от тех, кто пытается проникнуть в нее». Задерживаю дыхание в ожидании ответа. Но он молчит и просто смотрит на меня. Фыркаю, прежде чем выпалить. «Давай, спроси любого в трущобах обо мне и моей силе. А еще лучше...» Слегка наклоняюсь вперед. «Ты можешь спросить у своих гвардейцев. Только сегодня утром у меня был прекрасный разговор с одним из них». Его глаза сужаются. Принц отпускает мои запястья и делает шаг назад. «Может быть, я так и сделаю». Затем этот засранец улыбается. «Но я все равно хотел бы сам убедиться в твоих экстрасенсорных способностях». «Докажи. Если бы я получала по шиллингу каждый раз, когда слышу это, мне не пришлось бы больше воровать». Он скрещивает руки на широкой груди и, выжидающе приподнимая брови, уточняет. «Прочти меня. Или что ты там, по твоим словам, делаешь?» Затем он наклоняется вперед, а в его взгляде сверкает веселье. «Впечатли меня, дорогая». «Моя сила — это не какой-нибудь трюк для развлечения. Но я подыграю вам, принц». Я саркастически улыбаюсь ему, прежде чем мой взгляд скользит по его телу. «Я даже не уверена, что смогу что-то уловить, учитывая, насколько непредсказуемы мои способности». «Вот как». Игнорирую его насмешливый тон и думаю о мозолях на его ладонях и десятках шрамов, покрывающих его руки. Что ж, очевидно, он боец. Не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять это. Я должна сказать ему что-то стоящее, если есть хоть какая-то надежда на то, что он мне поверит. Хоть какая-то надежда выжить после этого разговора. Он убьет меня, не задумываясь, просто из-за подозрения в том, что я обычная. «Могу я посмотреть на твою руку?» Требование, замаскированное под вопрос. Протягиваю ладонь, ожидая, что он вложит в нее свою. Принца ожидает мое лучшее представление. Его лицо не выражает никаких эмоций и тем раздражает. «Знаешь, я никогда не встречал вора с хорошими манерами. И, похоже, ты точно не исключение», — говорит он, протягивая руку и не сводя с меня глаз. В ответ я фыркаю, наклоняя голову, чтобы как следует рассмотреть мозолистую ладонь. «Есть ли причина, по которой ты настаиваешь на том, чтобы держать меня за руку?» Перевожу взгляд на его невозмутимое лицо. «Не волнуйся, я постараюсь удержаться от того, чтобы не поцеловать твои руки, принц». Пока он смеется, мой взгляд скользит по его красным и ободранным костяшкам. Эти ссадины явно появились с этого боя и остались с предыдущего. Кровь стекает по его пальцам из открывшихся порезов, но его это почти не беспокоит. «Ты участвовал в битве?» — говорю я. «И...» — его насмешка прерывает меня. «Я просил произвести на меня впечатление, а не констатировать очевидное». «Я говорю не об этой битве». Вздыхаю я, опуская его руку и борясь с желанием стереть эту глупую ухмылку с его лица. «Я говорю о битве, которая произошла раньше. Я пытаюсь уловить реакцию на мои слова». Но ничто в выражении его лица не указывает на то, права я или нет. Чума. Он не собирается облегчать мне задачу. Мой взгляд ненадолго опускается на его ботинки. Вблизи они выглядят не такими блестящими, как мне показалось во время нашей первой встречи. На самом деле они в песке. Его когда-то начищенные черные ботинки покрыты тонким слоем песка. Как будто он шел по... скорче. И есть лишь одна причина, по которой принц и будущий силовик вообще ступил бы в скорче. Он кого-то изгнал. И этот кто-то оказал сопротивление. Вспоминаю о двух гвардейцах, отсутствующих сегодня на дежурстве, и все встает на свои места. Принцу нужны были стражники, чтобы тащить заключенных в пустыню. В моей груди зарождается триумф, но я подавляю его. Что-то не так. В другой день все в городе судачили бы о том, кто и за что был изгнан. Преступников провели бы по улицам, собрав толпу, чтобы народ посмотрел, как обычные идут на смерть. Но за весь день я не слышала ни единого слова об этом. Странно, учитывая, что они обычно выставляют изгнанников на показ, демонстрируют их, чтобы показать королевству, что бывает, когда перечишь королю. Он не хотел, чтобы кто-то знал об этом. За считанные секунды я получаю всю необходимую информацию. «Ты был где-то, где очень жарко, где много песка». Зажмуриваюсь, прежде чем добавить. «Вскорче». Я поднимаю на него взгляд и замечаю, что его глаза изучают мое лицо. «Ты изгнал какого-то человека или группу людей?» Он слегка напрягается, и холодный фасад трескается. Одним этим маленьким действием он только что доказал. Я права. И я не должна ничего об этом знать. Но... Я делаю паузу. «Ты не хочешь, чтобы кто-то знал об этом, не так ли?» Я не могу сдержать легкой улыбки, когда он смотрит на меня сверху вниз и выглядит одновременно впечатленным и смущенным. «Какие эмоции ты во мне ощущаешь при этом?» — тихо спрашивает он. Я выдыхаю и выдаю безумное предположение о том, что может чувствовать будущий силовик, если он вообще может это делать. «Я ощущаю чувство, кажется, вины?» «Беспокойство?» Кажется, он снова молчит, давая мне понять, что я хотя бы отчасти права. «Вам достаточно доказательств, ваше высочество?» «Прекрасно понимаю, в какую опасную игру я играю. И все же не могу отказаться от ненависти к нему и всему, чему он служит». Ухмылка, появившаяся на его губах, намекает на то, что ему тоже нравится эта игра. «Предостаточно. Что ж...» Выдыхает он, засовывая руки в карманы. «Как ты любезно заметила ранее, я должен поблагодарить тебя за помощь, дорогая». «Пейдин». Его темные брови слегка приподнимаются в вопросе. «Меня зовут Пейдин, а не дорогая». «Пейдин», — повторяет он с легкой улыбкой, пробуя имя на вкус. «Благодаря его глубокому голосу мое имя звучит так величественно, словно это во мне течет королевская кровь. Мгновение мы смотрим друг на друга, его холодный взгляд скользит по моему раскрасневшемуся лицу. «Знаешь, есть и другой способ поблагодарить за спасение твоей жизни». Я делаю паузу, подавляя улыбку. «Вернуть долг». Он запрокидывает голову и мрачно смеется. «Тебе не хватило серебра, которое ты у меня украла?» Я пожимаю плечами, а он хладнокровно продолжает. «Должен ли я напомнить, что по твоим же словам простого «спасибо» будет достаточно?» «Да, этого было бы достаточно до момента, пока я не узнала, кто ты такой». Он делает шаг назад, одновременно залезая в свой кошелек. Щелчок, и в мою сторону летит монета. Я едва успеваю ее поймать, когда он говорит. «Что-то на память обо мне». Он находится уже в нескольких шагах от меня, но не разрывает зрительный контакт. «О, и дорогая?» «Пейдин». «Ты была права». Делает еще один шаг назад. Я вздыхаю. «Не уверена, что мне стоит тебя слушать, раз уж ты не потрудился назвать меня по имени, которое...» «Пейдин». Прерывает меня звук собственного имени, слетающий с его губ. «Дамы, действительно от меня без ума». Подмигнув, он разворачивается и выходит из переулка.